Глава 6. Встреча. Первым делом Маруся заглянула в спальню к отцу. Папа еще спал, зарывшись головой в подушку, а на включенном экране тихим фоном шли новости спорта. Наверное, ночью он смотрел футбол, или что там папа смотрит по ночам? Фигурное катание. Маруся прошла на кухню и заглянула в холодильник. Готовить она не умела и не любила, но, как каждая приличная девушка, имела в запасе несколько фирменных рецептов. Сейчас ей очень хотелось приготовить для папы что-нибудь вкусненькое. Например, яичницу с помидорами и сыром. Маруся достала продукты и разложила на столе. В голове крутились слова, которые ей говорила мама, и нос, и Эем, и даже слова Ильи. Ох, как они запали ей в самое сердце. Маруся вспоминала все сразу, одним потоком, как будто включили кран. Может быть, это был тот самый глубинный слой сознания, и у Маруси получилось опуститься на дно своего океана. Она думала про умение общаться без слов и про то, умеет ли это папа, ведь мама говорила, что он тоже полукровка. Думала про носа и про то, что на этот раз он встретил ее как хороший друг, а ведь еще недавно был в нее влюблен, или ей так казалось. Зато ей абсолютно точно казалось, что Илье на нее наплевать, и на самом деле он любит Алису, а казалось иначе. Маруся думала про Ема и про то, что... Нет, про это лучше никому не знать. Маруся вспоминала пустыню и картофельное пюре, сделанное из не пойми чего, но чаще всего Маруся возвращалась в своих мыслях к маме. Любила ли она ее? Версий было две. По первой версии, Маруся маму не любила, а та нежность, которую она время от времени испытывала к ней, была всего лишь остаточным явлением, гипнозом или шаблоном, который засел в голове и диктовал условия, по которым маму любить надо, потому что не любить маму невозможно. Это же мама. По другой, второй версии, Маруся маму любила. Любила все еще или любила всегда, но абсолютно бесспорно. А та злость, подозрение и попытка списать свое учащенное сердцебиение на подлое манипулирование была всего лишь детской обидой и нежеланием простить близкого человека. Однажды Маруся сильно поссорилась со своей подругой, заподозрив ее в предательстве, и даже рассказала об этом папе, потому что на тот момент это очень задело ее. Ситуация была непростая. Все факты указывали на то, что близкий человек оказался человеком подлым. Но прямых доказательств не было, и к тому же подружка так искренне клялась в своей преданности, что Маруся окончательно запуталась и от невозможности принять правильное решение впала в отчаяние и даже простудилась. Тогда папа сказал, что лучше простить виноватого, чем наказать невиновного, и рассказал какие-то яркие истории из своей жизни. Марусе очень понравились эти слова. Она потом часто вспоминала их и в ситуации, когда ее обижали, и в ситуации, когда обижались на нее. «Значит, маму надо простить, принять ее такой, какая она есть, рискнуть и довериться». Из того, что Маруся увидела, никаких выводов сделать не получалось. С одной стороны, мама казалась хорошей и искренней. Да, она была одержима идеями, это никак не противоречило словам Бунина. Но идеи эти были мирными и безобидными. Эти идеи оказались настолько прекрасными, что смогли подкупить множество людей и даже друзей Маруси. Но почему? И как это было сделано? Эта история с перепиской, которую рассказал Нос, как ни крути, все же походила на хитрую ловушку. Ребят вычислили, за ними следили. Мало того, если рассуждать здраво и объективно, ребят вынудили предать профессора. Их просто подкупили, найдя каждому правильный подход. Это было так странно. Но не могла Маруся поверить, что Нос или Илья... купились бы на какие угодно блага ценой дружбы с Буниным. Невозможно. Они бы рассказали ему, предостерегли. Может быть, даже поругались, но не сбежали бы просто так, трусливо побросав свои дела. Или они были вовсе не такими честными, как про них думала Маруся. Маруся брызнула маслом на раскаленный металл и аккуратно уложила на дно колечки помидоров. На свете был только один человек, в поступках и словах которого она не сомневалась. Да-да, это был папа. Все остальные... Мама могла быть и хорошей, и плохой. Бунин сколько раз подставлял и предавал Марусю. Но сколько раз спасал... Даже это последняя история, ведь он передумал, справился с собой и отпустил, вернул предмет. Возможно, у него был какой-то свой интерес. Собственно, он его и не скрывал, но ведь... Нет. Бунин все-таки был больше хорошим, чем плохим. Хитрым, вредным, расчетливым, но он был не способен на что-то по-настоящему подлое по отношению к Марусе. По крайней мере... Ей хотелось в это верить. Маруся взяла лопаточку и перевернула поджаренные с одной стороны ломтики помидоров. Дальше. Дальше очень хотелось рассказать обо всем папе и спросить у него совет. Кому верить? Родной, но незнакомой маме или чужому, но хорошо знакомому профессору? Папа имел претензии к ним обоим. И главное, узнай он про то, что творится, он наверняка заслал бы Марусю на другой конец света, а этим несчастным настучал бы по голове. Так, соль, перец. Перца можно побольше, папа его любит. Что делать? Продолжать встречаться с ними и пытаться разведывать новые детали и подробности? Перенестись к профессору и рассказать все ему? Или не ввязываться? Маруся настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила, как папа вышел из своей комнаты, тихо встал в дверном проеме и теперь с удивлением наблюдал за ней. «Что это ты делаешь?» Маруся посмотрела на сковородку, потом на папу и почесала нос. «А на что похоже?» «Выглядит, как яичница, пахнет, как яичница и шкварчит, как яичница. Наверное, это яичница». Маруся улыбнулась. Папа прошел на кухню, взял со стола ломтик сыра и бросил в рот. «А с чего это вдруг? Натворила что-нибудь еще?» «Ну почему еще?» Папа обнял Марусю за плечи и прижал к себе. «Доброе утро, Балбесина. Между прочим, с помидорами, как ты любишь». «Между прочим, чувствую. А почему ты думаешь, я проснулся?» «Что?» «Бодрящий аромат жареных помидоров?» «Поперчила?» «От души!» «Откуда у тебя душа, чудовище?» «Ну, хватит уже!» «Что хватит?» «Обзываться!» Маруся замахнулась на папу лопаточкой. Гумилев засмеялся и отпрыгнул в сторону. «Какое-то у тебя подозрительно веселое настроение», — прищурилась Маруся. «Хе-хе. Ну, во-первых, я выспался. Во-вторых, проснулся от запаха вкуснейшего завтрака, который мне приготовила моя дочка. Ну, а в-третьих, я иду на очень интересную встречу». «Про что?» «Про новый уникальный источник энергии». «И что там интересного?» «Сходи и узнаешь». Гумилев подхватил еще один ломтик сыра. «Ну, хорош воровать мой сыр». «Это мой сыр. Он не твой, а для яичницы». «Но яичница-то ведь для меня». «Ну, па...» «Кстати, а куда делись твои ужасные синяки?» «Зажили. И не такие ужасные они были. Просто в темноте выглядели страшно». «Муся, ты дождешься, что я приставлю к тебе круглосуточную охрану?» «Не приставишь». «Тогда развешу везде камеры слежения». «А я подам на тебя в суд за вторжение в личное пространство». «Да ты что?» Маруся выложила яичницу на тарелку и посыпала тертым сыром. Гумилев послушно сел за стол и взял в руки вилку. «Приятного аппетита!» — улыбнулась Маруся, ставя тарелку перед папой. «А ты?» «А чё-то не хочется. Ты вообще когда встала? Смотрю, нарядная уже такая. Недавно. Ты что, уже куда-то ходила?» «Да никуда я не ходила. Обычно по утрам ты выглядишь несколько иначе. Можно подумать, что ты видишь, как я выгляжу по утрам». «Как же я могу увидеть?» — возмутился Гумилев, отправляя в рот кусочек яичницы. «Если ты спишь до обеда». «Бу-бу-бу-бу-бу», — передразнила жующего отца Маруся. «Муся, пойдешь на конференцию?» «Да не. Ты бы хоть иногда слушала, что умные люди говорят. Всякие глупости». «Ну, конечно. Я лучше дома почитаю». «Что ты тут почитаешь? Твиттер?» «Твиттер — это прошлый век». «Дай-ка еще перца». Маруся взяла с полочки медную перечницу, купленную на старом арабском рынке, и смело опрокинула ее над папиной тарелкой. То ли она слишком резко тряхнула рукой, то ли неплотно завинтила крышечку, но яичница вмиг стала черной от мельчайших перчинок. «Но не так же буквально». Маруся не удержалась и прыснула от смеха, потом схватила папину вилку и попыталась счистить излишки перца. «Хорошо, что я хоть сыр успел перехватить», — не унывал Гумилев. «Да она нормальная, подумаешь, чуточку». Марусю распирала от хохота. «Вот, смотри, почти чистый кусок». У Гумилева мигнул телефон. «Так, пора выходить. Ты что, даже не поешь?» «Все лучшее детям», — Гумилев пододвинул тарелку к Марусе и встал из-за стола. «А нам, старикам, главное внимание». Маруся опустила голову к яичнице, принюхалась и оставила лежать нетронутой. «Последний раз спрашиваю, пойдешь со мной?» «Да не. Правда интересно?» «Не. Настоящая фантастика. Я не люблю фантастику». Гумилев раскрыл свой симпатичный кожаный портфель и достал оттуда красочный буклет. «На, хоть картинки посмотри. Балбесина». Папа вышел из кухни, и Маруся услышала, как в душе зашумела вода. От нечего делать, она дотянулась пальчиком до буклета и придвинула его поближе. На обложке качественной голографикой переливалось плазменное кольцо и надпись «Проект «Искусственное солнце». Недолго думая, Маруся спрыгнула со стула и побежала переодеваться. Все-таки на международную конференцию надо было одеться посерьезней. Никогда раньше Маруся не ходила на конференции, не знала, много ли там бывает народа и что этот народ там делает. Разговаривает, слушает и умирает со скуки. Она шла рядом с папой по коридору, улыбалась всем встречным людям, которые здоровались и непременно спрашивали: «Это твоя уже такая выросла?» Как будто они знали Марусю с детства, но очень долго не видели. Учитывая то, как часто Марусю показывали по телевизору, поверить в это было невозможно, но, видимо, это была такая стандартная фраза, заготовленная на случай встречи коллеги с ребенком. Дежурная, глупая и абсолютно бессмысленная. «Твоя? А чья же еще? Выросла? А что надо было делать?» От этих вопросов и еще от непривычно серьезного платья было неуютно. Строгий воротничок сжимал горло, а узкая и длинная до самых коленок юбка сковывала движение. Отдельной песней были унылые туфли на невысоком каблучке, которые туго фиксировали привыкшие к невесомым шлепкам ступни и, несмотря на весь технологический прогресс, немилосердно натирали пятки. Черт бы побрал этот проклятый дресс-код. Как вообще можно о чем-нибудь думать, когда на тебя натянут такой нелепый и неудобный экзоскелет системы «приличная девочка из хорошей семьи»? «Это твоя уже такая выросла?» — очередной вопрос от очередного неприятного дядьки в сиреневом костюме. «Привет, привет, Мишань!» Отец пожал руку фиолетовому коротышке и похлопал его по спине. «Да, подрастает смена». «А мой Бултус из-за компьютера не вылезает», — пожаловался коротыш. Ничего ему не интересно. Ты уже решила, куда будешь поступать? Обратился он к Марусе. Я? Никак не может определиться, спас положение отец. И туда хочется, и туда, сам понимаешь. Эх, снова вздохнул коротыш. А мой вот хочет стать безработным и жить на пособие. Маруся испытала неловкое чувство стыда за папину ложь. Получается, что он стеснялся ее и пытался выдать за какую-то другую, более хорошую девочку. «Гости уже приехали?» — сменил тему разговора Гумилев. «Да вроде бы видел». К ним подошел еще какой-то мужчина. «Леш, набери Ковригина». «Я ему с утра так и не дозвонился». Пожав руку, сразу обратился к нему Гумилев. «А Ковригин в больнице?» «Что такое?» «Непонятно. Отключился вчера вечером. Людмила звонила, рыдала. В реанимации сейчас». «В смысле отключился?» «Какая-то мутная история. Нашли в спортивном зале без сознания. Сейчас в коме». «Ничего себе. Сердце?» «Да он здоровый, как бык». «Ну да. Набери ее попозже. Она хотела поговорить». «Да, обязательно». Гумилев обернулся к Марусе. «Через 5 минут начала, если хочешь, в туалет иди сейчас». «Па, ну что ты как с ребенком?» — обиженно зашипела Маруся. «Ну ты же не будешь там меня дергать». Маруся выразительно нахмурила брови, давая понять, что разговор окончен. «Тогда терпи». Гумилев развернулся и, поймав за рукав того самого Алексея, с которым только что разговаривал про Ковригина, подвел его к Марусе. «Маруся, это Алеша. Алеша, это Маруся. Это пудинг». «Что?» Маруся замотала головой, будто ничего не говорила. «Леш, посади ее куда-нибудь поближе ко мне, но не очень незаметно». «Под стол», — не удержалась Маруся. Гумилев показал Марусе кулак, и она прикрыла ладонями рот. «Вот там сбоку есть хорошие тихие места за столиками». «Ага. И главное, чтобы выход рядом был, а не то она это...» «Что я это?» «Если будет надо, тихо выйдешь и вернешься на место», — вполголоса объяснил Гумилев Марусе. «Ты бы еще мне няньку нанял». «Вот тебе и нянька», — усмехнулся Гумилев, кивая на плечистого Алексея. «Я все понял, Андрей Львович». «А есть там можно?» «Во время перерыва». «А перерывы часто?» «Леш, уведи ее уже куда-нибудь, а?» Гумилев отмахнулся от Маруси обеими руками, словно от назойливого кошмара, и тут же переключился на каких-то гостей, вышедших из лифта. «Ну что, пойдем посадим тебя куда-нибудь?» — обреченно вздохнул папин помощник. «Пойдемте посадим», — согласилась Маруся и, словно в молитве сложив ручки на груди, жалобно спросила. «А перерыв скоро?» В действительности Марусе досталось самое лучшее место. Она сидела в боковом секторе, состоящем из удобных мягких кресел с маленькими столиками. На столиках транслировались выступления докладчиков и разные презентационные ролики. А еще эти места были хуже всего освещены, так что там можно было спокойно задремать, без страха быть замеченным. Тем не менее, дремать Маруся не собиралась, потому что хотела разобраться, что же это за проект. Поэтому она откинулась на мягкую спинку кресла и развернула столик-экран таким образом, чтобы его лучше было видно из положения лежа. Слова, которые произносили докладчики, были непонятны. Словно специально для таких, как она, внизу экрана время от времени всплывали пояснения и подсказки. Папа говорил, что боковые ряды предназначены как раз для школьников и студентов, и, видимо, были рассчитаны на то, что слушатели могут не обладать всем необходимым для понимания объемом знаний. Вообще, стоило признать, что этот современный конференц-зал был очень удобен и продуман до мельчайших деталей. Так, например, помимо подсказок на экране можно было включить режим конспектирования, и тогда все, что произносилось со сцены, появлялось в отдельном окошке в виде набранного уже текста, которое можно было с легкостью распечатать, нажав на кнопочку «Print». Лекции можно было записывать в разных аудио- и видеоформатах, можно было выделять понравившиеся места и отправлять их в интернет, можно было даже обмениваться сообщениями между столиками. Для пробы Маруся открыла в меню схему зала и синхронизировала ее со списком гостей. Потом ввела фамилию нужного человека и запустила поиск. Умный чудо-столик сразу же отметил красным то место, где сидел папа. Номер его столика был 0831. Маруся выделила это место, кликнув пальцем по схеме, и в открывшейся строке напечатала «Привет! Отправить!». Через секунду ответ «Не балуйся!». Работает. Впрочем, и правда хватит баловства. Нужно было сосредоточиться и послушать, о чем здесь все-таки говорят. А говорили они вот о чем. Сначала дядька с длинными седыми усами, поразительно нелепой внешности, докладывал о необходимости строительства дублирующей системы, так как в случае аварии на основной системе весь мир может впасть в энергетический коллапс. Потом его перебил другой дядька, который сказал, что нелепо говорить о дублирующей системе, в то время как не запущена еще даже основная система. А усатый дядька сказал, что думать об этом надо начинать уже сейчас, и он предлагает сделать не одну, а две дублирующие системы, например, в Африке и Австралии. Подсказки сыпались одна за другой, показывая, например, географическое положение Африки и Австралии, население, экономические показатели и какие-то еще показатели, для которых, видимо, требовались дополнительные подсказки. Потом выступил папа и попросил, чтобы докладчики говорили спокойно и не переходили на повышенные тона. После папы речь взяла старенькая бабушка в ослепляющем костюме цвета ультрамарин. Бабушка говорила про то, что проект крайне опасен, и просила обратить внимание выступающих на тот факт, что в случае ошибки на Земле могут произойти необратимые изменения, как то смена климата, магнитного поля и даже сход с орбиты. На бабушкином выступлении не заснули только самые стойкие, потому что говорила она очень тихо и монотонно, а чтобы разобрать ее речь, приходилось включать тот самый режим конспектирования и читать текст с экрана. Тем не менее, в конце ее выступления зал взорвался продолжительными овациями, из чего Маруся сделала вывод, что это была какая-то очень важная и уважаемая бабушка. Ну, или ее таким образом пытались заглушить. После бабушки на сцене снова появился папа и сказал, что, к величайшему сожалению, они все еще не смогли добиться серьезных результатов, и мощность реактора далека от идеальной. Однако в данный момент рассматривается абсолютно новый революционный метод, основой которого послужил сплав «Ариан-104». Потом папа начал очень долго и непонятно рассказывать про уникальные свойства этого сплава, так что подсказки стали сыпаться с такой скоростью, что буквально нагромождались одна на другую. А в конце своей речи папа сказал, что состав сплава он раскрывать не будет, иначе всех присутствующих в зале придется убить, и зал громко захохотал. Когда все отсмеялись, папа сказал, что так и быть, пригласит на сцену своих партнеров из Китая, и они прольют свет на таинственный сплав. Надеюсь, в зале никто не говорит по-китайски. Зал снова засмеялся, а Маруся посмотрела на часы и подумала про «когда же перерыв?». Перерыв так и не наступил, а на сцену вышла пара ученых из Китая. Один из них был маленький и толстый, а другой высокий и худой. Маруся подумала, что издалека они похожи на актеров комедийного скетч-шоу, потому что смех вызывал уже только один их внешний вид, и что сейчас они начнут шутить со сцены по-китайски. И очень кстати. Эйем говорил, что Маруся, сама о том не подозревая, знает все языки. Можно было бы попробовать понимать их на слух или включить, опять-таки, режим конспектирования, распечатать и прочитать все бегло. Маруся перевела взгляд со сцены на экран и, чтобы получше рассмотреть смешных китайцев, сфокусировала режим просмотра на их лицах и увеличила изображение. Противная, мерзкая, душащая волна страха прокатилось по всему телу, от макушки и до кончиков пальцев. Это длилось долю секунды, но за это мгновение организм успел пережить настоящий стресс. Его словно вернули, окунули с головой в какой-то старый кошмар. Маруся вздрогнула, пытаясь отогнать от себя неприятные видения. Почему это произошло? Что так напугало ее? Этот высокий. Он был похож на Чена. Был очень похож на Чена. Или это был сам Чен? Чен? Здесь, в Москве, с папой? Нет, нет, нет. Это совпадение, галлюцинация, что угодно, но только не он. Он просто похож. Для европейцев все азиаты на одно лицо. Но это и правда одно лицо, с отчаянием кричал внутренний голос. Маруся увеличила лицо еще крупнее. Глаза карие. Ну, конечно, он же не заявится на конференцию с разноцветными глазами. Зато взгляд его хитрый и будто слегка улыбающийся. А имя? Глупо было проверять имя. Но вдруг Маруся вызвала подсказку и кликнула на лицо предполагаемого Чена. «Чоу Шен», — написала подсказка. «Владелец корпорации Шен Энергетикс». «Шен», «Чен». Имена у них казались такими же похожими, как и внешность. Чоу Шен неподвижно стоял посреди сцены, сложив руки на груди и глядя в пол, пока его маленький напарник оживленно рассказывал про сплав «Ариан-104». Перевести текст самой у Маруси так и не получилось. Возможно, потому что мысли были заняты другим, а возможно, потому что на экране транслировалась речь с переводом. Маруся, не мигая, изучала лицо Чена Шена и пыталась найти какие-то неоспоримые доказательства того, что она не ошиблась. Но какие? Честно говоря, в тот раз, когда она встречалась с Ченом, ей было не до разглядывания. Его лицо впечаталось в сознание так, что она могла бы узнать его в толпе. Но сейчас, когда никакой толпы не было, и он стоял в нескольких метрах от нее, она почему-то смутилась. Слишком все неожиданно, нереально, невозможно. Впрочем, как и все в ее жизни. Маруся открыла окошко сообщений и выбрала папин стол. «Ты знаешь этого человека?» — быстро напечатала Маруся. «Сая?» «Нет, второго. Встречались несколько раз. А что?» «Он ваш партнер?» «Да». «А как его зовут в жизни?» «Малыш, ты в порядке?» «Чудесно!» Маруся представила, как ее вопросы звучали со стороны. Наверное, папа подумал, что Маруся влюбилась в симпатичного китайца и теперь устраивает допрос. «Просто он похож на одного знакомого». «Вряд ли ты его знаешь». «Почему?» «Мы можем поговорить потом. Мне сейчас неудобно». «Вот так всегда». На самом интересном месте. Последний вопрос. А перерыв скоро? Через полчаса будет обед. Возможно, это было неправильно, глупо и неэтично по отношению к выступавшим, но ждать полчаса Маруся не стала. Она потихоньку выскользнула в проход и оказалась в коридоре. У двери стоял тот самый Леша, который помог ей найти место в зале. «А где здесь?» — спросила Маруся, изобразив смятение на лице. «Хм», — понимающе кивнул папин помощник. «Сразу за поворотом». «Спасибо». Маруся почти побежала, И причиной этому, конечно, было не желание поскорее попасть в туалет, а самый обычный страх. Маруся закрылась в просторной кабинке, накрыла унитаз крышкой и села сверху. Нужно было что-то делать, но пока непонятно что. Сомнений в том, что это Чен, почти не осталось. Ужас, охвативший ее, был реакцией организма на столкновение с опасностью. Но кто был в опасности? Она или все? А папа? Папа сказал, что знает этого человека. Значит, раньше он с ним уже сталкивался, и пока ничего страшного не произошло. Папа даже не подозревает, кто это. Почему? Чем исправился? Или ему была нужна именно Маруся, а здесь он просто по делам? Возможно такое? Почему бы и нет? У злодеев тоже есть бизнес. На что-то ведь он живет, и живет неплохо. Владелец крупнейшей энергетической компании, второй по влиятельности страны. Рассказать папе, что он пытался ее убить? Но тогда придется рассказывать и все остальное. Поверит ли он? Вряд ли. Молчать и делать вид, что ничего не случилось. Но как молчать, если ты видишь, что в твой дом заползла ядовитая змея, которая вьется около близких тебе людей? Может быть, как-то спровоцировать его, чтобы он показал свое настоящее лицо и подвергнуть опасности всех, кто будет находиться рядом? Нет, не идет. Маруся пыталась вспомнить все, что было связано с Ченом. Найти какие-то цепочки, которые могли привести его сюда. На нее он напал, чтобы перекачать себе ее кровь. Чен хотел получить ее возможности. Хотел стать таким, как она. Ну, допустим, Чен пытался убить Бунина. Нападение было крайне жестоким, рассчитанным на физическое устранение с предварительными пытками. Похоже на ненависть или на месть. Почему он так поступил? Что могло их связывать? Оба охотились за предметами и прекрасно разбирались в теме. И, как только что выяснилось, оба занимались проектом «Искусственное солнце». Почему так? Почему все крутится вокруг этого проекта? Почему вокруг проекта крутятся именно те люди, которые как-то связаны с предметами? Бунин, мама, Чен. А папа? Может быть, Маруся совсем его не знает? Может быть, он тоже охотник и коллекционер? Может быть, мама права, и все, чего папа добился, результат не ума и труда, а уникальных свойств? Ну уж нет, только не папа. Тогда бы получилось, что он все это время врет Марусе, а в это она поверить не могла. Папа был самым лучшим, открытым и искренним другом. Казалось, что ответ лежит на поверхности, но почему-то никак не получалось его увидеть. Видимо, опять мешались родственные связи. Они, как помехи, глушили сигналы разума, не давая быть объективной. Ну же, то, что Маруся искала, было не просто на поверхности. Оно только что было названо прямым текстом. Об этом прямо сейчас, в данную минуту, докладывали китайские партнеры. Сплав. Тот самый магический сплав, формулу которого нельзя раскрывать. Конечно. В докладах ученые и даже сам папа жаловались на то, что их реактору не хватает мощности. А что, как не предметы, могло обладать свойствами, которыми не обладало ни одно другое вещество на Земле? Но что это за сплав? Какой-то отдельный предмет или совокупность разных? Или реальный сплав? И Бунин, и Чен, и Ева собирали предметы для чего? Уж не для этого ли проекта, который мог быть революционным в масштабах человеческой цивилизации, как было написано в буклете, а также мог быть оружием, которое уничтожит планету, как говорила та самая заунывная старушка? И кто чего добивался? Зная папу, Маруся могла быть уверена только в одном. Именно он добивался революционного прорыва, а вот остальные... Ну ладно, Бунин. Бунин — ученый до мозга костей. Вряд ли он желал бы катастрофы. Ева? Какой интерес мог быть у их организации? По словам Бунина, и тут наконец-то все стало сходиться, инопланетная раса хотела уничтожить землян. Хотела ли она уничтожить их вместе с землей? Не очень логично. Опять же, по словам Евы, арки не могли покинуть планету, из-за чего, собственно, и начался весь конфликт. Значит, уничтожив планету, они уничтожат и себя. А Чен? Мог ли он хотеть гибели всего живого? И тоже нет. Чен хотел стать властелином мира и жить вечно. Это никак не похоже на мысли самоубийцы. Получалось, что в печальном исходе не заинтересован был никто. Хоть что-то радует. Оставался еще один вопрос. Связаны ли как-то между собой все эти организации? Ну, то, что папа и Чен связаны, это, к сожалению, было уже очевидно. Бунин и Чен не могли быть связаны по причине того, что они были врагами. К тому же у Бунина все отняли. Так, стоп. А кто отнял? Бунин был уверен, что это Ева. Но, побывав у арков, Маруся убедилась, что это абсолютно безобидная раса. Было бы странно, если бы эти существа могли использовать такие жестокие методы. Зато Чен... Это был его почерк. И даже действие, которое происходило в Зеленом городе, страшная разрушительная сила, которая перемолола в щепки неприступное подземное хранилище. Не его ли это работа? Голова кругом. В кармане запиликал телефон. Сообщение от папы. «Ты где?» Видимо, полчаса прошли, и все вышли на обед. Маруся покинула кабинку и осторожно выглянула в коридор. Так и есть. Толпа ученых, бизнесменов и гостей конференции высыпала из зала и теперь разбредалась по зданию в поисках пищи. Маруся заметила папу, который стоял чуть в стороне ото всех и что-то набирал на телефоне. Видимо, следующее сообщение. Оценив ситуацию и решив, что в данный момент ей ничего не грозит, Маруся вышла из укрытия и подошла к папе. «Ты где была?» «В туалете». «Полчаса?» «Ну хорошо, я гуляла». «По туалету?» «Па, пойдем обедать». «А можно с тобой поговорить?» «Прямо сейчас?» «Ну а что?» «Ну вообще-то меня ждут люди». «Ох, ну ладно». «Подожди, что-то важное?» «Важное». Гумилев вздохнул, повернулся к гостям, среди которых был маленький китаец, и показал указательный палец. «Одну минуту». Гости, понимающе, закивали. Гумилев взял Марусю за руку, и они зашли в пустой к тому времени конференц-зал. «Ну?» — папа выжидающе посмотрел на Марусю. «Па, я понимаю, что мой вопрос прозвучит по-идиотски, но ты не мог бы мне рассказать, что это за человек?» «Который?» «А, про которого ты спрашивала?» «Ну да». «Ну, это очень влиятельный парень из Китая, умница, затворник. Сидит там у себя, работает, нигде не светится». «Нет, я хочу знать про ваши отношения». «Ну какие у нас могут быть отношения? Я занимаюсь строительством реактора, он один из тех, кто занимается проблемой запуска. Таких организаций довольно-таки много. Мы встречаемся, обсуждаем, показываем, кто к чему пришел. Это крупнейший международный проект, который существует уже, ну, в общем, побольше тебя». «А что за сплав?» Марусе показалось, что папа на мгновение нахмурился, как будто она затронула закрытую тему. «А с чего вдруг такой интерес?» «А ты не рад?» «Я очень рад, просто не понимаю». «Вот представь себе, мне стало действительно интересно. Прочитала ваши брошюрки, послушал выступление». «Ну и прекрасно, прекрасно». «Что прекрасно? Ты не можешь мне объяснить?» «Про что?» Папа определенно юлил. Он не хотел говорить на эту тему. Или не мог. «Про сплав, пап, про сплав». «Да обычный сплав». «Обычный?» «Говорили, что он обладает какими-то уникальными свойствами, и до сих пор ничего подобного на Земле не существовало». «Что значит «на Земле»?» — прищурился папа. «Но ведь не существовало». В мире каждый год открывают все новые и новые соединения, и все они по-своему уникальны, и все не существовали до этого. Ты какой-то странный. Это засекреченная информация. Хорошо. Не знаю, что ты там себе напридумывала, но лучше не надо. Что не надо? Лезть. Таких слов Маруся никак не ожидала. Папа говорил с ней, как один из членов этой самой, как же ее назвать, тусовки, секты. Один из мерзавцев, которые творят что-то ужасное, тайное, и готовы убить любого, кто приблизится к ним. Марусе стало обидно и страшно. «Не надо, малыш», — чуть ласковее сказал папа и, поднеся руку к Марусиному лицу, поправил выбившуюся прядку. «Есть вещи, которые я не могу рассказать даже тебе». Маруся опустила голову. Ей не хотелось смотреть в глаза папе. Ей казалось, что она увидит в них ложь. Увидит что-то отталкивающее, отвратительное, жалкое. «Пойдем обедать». «Не хочу». «Ну а что ты хочешь?» «Домой». Гумилев пожал плечами. «Ты вроде бы говорила, что тебе интересно». «Ага, ну, пока», — бросила Маруся не в попад и выскочила в коридор. Она старалась пройти сквозь толпу людей незаметно, не попадаясь никому на глаза и не встречаясь ни с кем взглядом. Сейчас они представлялись ей враждебной армией чудовищ. Почти дойдя до поворота, Маруся ускорила шаг и, едва свернув за угол, натолкнулась на какого-то человека. Ей даже не пришлось смотреть, кто это был, потому что вязкий, удушливый и пожирающий тело ужас снова накрыл ее. Маруся попятилась назад, хотела зажмуриться, хотела закричать и убежать, но получалось нечто совсем другое. Она лишь замерла, как насекомое, парализованное ядом, скованное собственным страхом, и обреченно подняла глаза. Чен стоял в паре метров от нее и улыбался. «Дуй, Буций», — сказал Чен и отошел в сторону, давая Марусе пройти. Маруся осторожно обошла его и быстрым шагом стала удаляться. «Дуй, Буций» означало «извините». И она действительно понимала его. Маруся вышла на улицу. Город шумел, солнце палило, к тому же поднялся довольно сильный ветер. Ветер быстро растрепал волосы и, казалось, развеял неприятный страх. Стало легче дышать. Маруся прошлась до небольшого парка, где на траве валялись студенты, зашла на середину газона, скинула туфли и встала босыми ногами на траву. В дурацком узком платье валяться было бы неудобно, так что пришлось ограничиться обычным разуванием. Но и это было хорошо. Маруся ходила взад и вперед, рассматривая ступни с отпечатками кромки туфель. Прохладная зелень приятно щекотала пальцы, а со стороны студентов доносился веселый смех. Такой непринужденный, такой расслабленный. Как хорошо быть обычным человеком, иметь какие-то обычные проблемы, экзамены, безответную любовь, желание купить машину, съездить куда-нибудь. А что у нее? Предатель папа, предатель мама, предатели друзья и конец света на блюдечке с голубой каемочкой. Унылая жизнь унылого супергероя. И не поешь спокойно. Маруся посмотрела на машины, остановившиеся на светофоре, и на брюхе симпатичного красного минивэна прочитала телефон пиццерии. Достала телефон. «Алло, здравствуйте». «Да на Толстом. Любую, лишь бы мяса побольше». «Ага. Куда?» Маруся огляделась по сторонам. «Знаете парк рядом с международным конференцем?» «Ага. Да, между конференцем и театром. Я стою посреди этого парка». «Да нет, не уйду». Маруся улыбнулась в трубку. «Спасибо». «Так-то лучше. А после пиццы можно двинуть домой, переодеться и навестить Эйема, а заодно задать пару новых вопросов». Обычно с пиццей происходит одна и та же история. По пока ты голоден, кажется, что можешь съесть сразу две, а то и три пиццы. Но это только так кажется. На деле уже после двух кусков в желудке появляется тяжесть и ощущение, будто ты проглотил мешок камней. Маруся обулась и вышла на дорогу. До дома можно было доехать на машине, но ей так отчаянно хотелось гулять, что Маруся решила добраться пешком. Однако, пройдя первые 200 метров на каблуках, желание куда-то улетучилось, и Маруся села в первый попавшийся трамвай. Трамвай был совсем новенький, блестящий, с огромными обзорными окнами и кондиционером. Внутри почти никого не было, только пара индусов в челмах и старик в соломенной шляпе. Маруся опустилась на сиденье и прислонилась лбом к стеклу. Думать ни о чем не получалось. К тому же кровь отлила от мозга к желудку и поэтому тянула в сон. Когда думать о чем-то надо, но не хочется, появляется приятное, почти философское чувство невозмутимости. И в итоге ты думаешь не о том, о чем собирался подумать, а о том, что это вообще не стоит того, чтобы об этом думали. Кажется, что проблемы не такие уж и большие, что все относительно, что жизнь вообще сама по себе вещь относительная, что происходит то, что должно произойти, и ты не в силах повлиять на события, а поэтому надо расслабиться, и не стоит торопиться, не стоит совершать подвиги, и можно позволить себе проспать несколько часов или просто поваляться в постели, ничего не делая. Потому что в масштабах времени эти несколько дней ничто и, значит, ничего не решают. Глаза закрылись, и, убаюканная неторопливым покачиванием, Маруся задремала. Во время очередной остановки трамвай дернулся, и Маруся испуганно встрепенулась. Чтобы понять, как долго она спала и не проехала ли свою остановку, она выглянула в окно и с огромным удивлением увидела там Эйема. Откуда он взялся? Как он вообще оказался тут? И зачем? Впрочем, судя по всему, оказался он здесь именно из-за Маруси. Он что-то кричал ей, но разобрать его слова было невозможно. Маруся показала на уши и замотала головой, давая понять, что не слышит. Тогда Эйем начал жестикулировать, размахивая рукой, словно призывая Марусю следовать за ним. Трамвай снова дернулся и поехал. Маруся подбежала к двери. «Откройте!» Водитель никак не отреагировал. «Откройте, пожалуйста, мне надо выйти!» «Дождитесь следующей остановки!» — сипло посоветовал старик в соломенной шляпе. «Но меня там ждут!» Старик пожал плечами и отвернулся. «Ну, пожалуйста!» Словно игнорируя ее слова, трамвай только набирал скорость. Маруся бросилась к окну, пытаясь высмотреть Эйема. Он бежал за вагончиком, но по его внешнему виду было понятно, что делал он это из последних сил. Все-таки арки, правда, были очень слабы физически. От отчаяния Маруся решила попробовать альтернативный способ связи. «Скажи так», — обратилась она мысленно к Эйему. «Ты должна найти...» «Что?» «Зло рядом. Какое зло? Зло рядом с тобой!» От этих слов Марусю передернуло. Отчего-то они казались даже более страшными, чем любые встречи с настоящими злодеями. Маруся резко обернулась, как если бы зло стояло за ее спиной. «Где рядом? Почему? Кто? Останови его, пока оно... Я не слышу! Не убило всех!» Маруся зажала уши. Ей стало до такой степени жутко, что не хотелось слышать дальше, но слова все сыпались и сыпались. «Ловушка! Рядом! Там, где ты не ждешь!» И тишина. Голос Эйема пропал. Маруся потихоньку отпустила уши и открыла глаза. Она все так же сидела в трамвае, зажмурившись, с зажатыми ушами, и спала. Какой мерзкий, отвратительный кошмар. Не зря говорят, что нельзя есть перед сном. С другой стороны, она же не знала, что уснет. «Ты не спишь!» Снова голос. «Опять? По второму кругу? Бесконечный кошмарный сон?» Маруся выглянула в окно, но Эйема там не было, хотя трамвай стоял на остановке. На той же самой остановке, которую Маруся видела во сне. «Хотел узнать, когда ты появишься. Эйем? Извини, если напугал. «Ты правда очень напугал меня». Маруся вжалась в спинку кресла и попыталась восстановить нормальное сердцебиение. «Прости. Зачем ты говорил мне все эти ужасы?» «Какие ужасы?» «Про зло, которое рядом и всех убьет». Эйем замолчал, или прервалась связь, или еще что. Трамвай почти доехал до следующей остановки, когда Эйем снова появился. «Кто говорил тебе про зло?» «Ты, 3 минуты назад». «Ты уверена?» «Абсолютно. Или нет? Мне приснилось?» «Перескажи мне точно все, что слышала». «А ты не помнишь?» «Я не говорил тебе об этом». Теперь замолчала Маруся. «Как не говорил?» «Могло ли это быть обычным совпадением, в котором голос Эйема сначала появился во сне, а потом через секунду возник на самом деле?» «Возможно, он врет. Но зачем?» «Эйем!» «Да». «А ты что-нибудь говорил мне до того, как сказал, что я не сплю?» «Я спросил, что случилось». «Зачем?» «Потому что ты кричала». «Я?» «Все, что ты говоришь, очень плохо. Приходи. Приходи как можно быстрее. Я отключусь. Если что-то случится, зови». Голос пропал, а трамвай подъехал к Марусиному дому. Маруся поднялась с кресла и подошла к двери. «Зло рядом, зло рядом, зло рядом!» Она обернулась на старика в соломенной шляпе. Он сидел, сжавшись, словно от холода, обнимая себя руками за плечи и смотрел на Марусю мертвыми, остекленевшими глазами. «Человеку плохо!» Маруся бросилась с начала вагона и стала стучать в стекло, отделяющее ее от водителя. Водитель никак не отреагировал на ее крик. Он качал головой и отбивал ритм на панели управления. Судя по всему, слушал музыку. «Вот черт!» Маруся осмотрелась. Испуганные индусы в челмах привстали с кресел и вытянули шеи, пытаясь издалека увидеть, что именно произошло со стариком. «Придержите его, чтобы не упал», — сказала им Маруся. Индусы кивнули и сели на место. «Отлично!» Думать было некогда. Маруся выпрыгнула из трамвая, выбежала на рельсы и перегородила путь. Теперь водитель заметил ее. Он вытащил из ушей наушники и нахмурил лоб. Маруся жестами попросила его выйти. Он покрутил пальцем у виска. Это настолько разозлило Марусю, что она со всей силы ударила кулаком по стеклу. Водитель недовольно приоткрыл окно. «Ты что, рехнулась? Там человек умер». «Как умер? Откуда я знаю, как? Я не доктор». Водитель встал и вышел из своей кабинки. Теперь они вместе стояли над стариком, в задумчивости глядя на поникшее тело. «Это твой дедушка?» — спросил водитель. «Нет, это не мой дедушка. Это пассажир». «И что теперь делать?» «Наверное, вызвать скорую». Водитель побежал обратно в свою кабину, а Маруся осталась стоять и ждать, чем все закончится. Больше всего на свете ей хотелось вернуться домой, забрать змейку и перенестись отсюда куда подальше. Но какое-то непонятное чувство ответственности заставляло дожидаться скорой, как будто она была причастна к этой смерти. Будто она была ее виновницей, случайно спровоцировала ее. Будто эта смерть приходила за ней и по какой-то нелепой случайности промахнулась и унесла с собой ни в чем не повинного пожилого человека. Волнение скоро улеглось, и на смену ему пришло спокойное оцепенение. Маруся смотрела в окно, через толстое стекло которого был виден ее дом, смотрела на людей, которые собирались на остановке, не решаясь зайти в трамвай. Краем глаза заметила, как 2 разноцветные челмы проскользнули на улицу. И правильно сделали, нечего тут сидеть. Или неправильно? Ведь это были единственные свидетели того, что Маруся никак не причастна к случившемуся. Не произойдет ли повтор той дурацкой истории с аптекарем? Хотя с какой стати? Там были явные следы насильственной смерти. А тут обыкновенный сердечный приступ. Или что там еще могло случиться посреди дороги? С другой стороны, какие-то вопросы ей наверняка зададут. И задали. «Вы родственница?» Вопрос прозвучал так неожиданно и так громко, что Маруся схватилась рукой за сердце и отошла на несколько шагов в сторону. Огромный молодой мужик с детским лицом и совсем не детской бородой, нахмурив брови, навис над Марусей, глазами изучая старика, а руками роясь в такой же большой, как и он сам, медицинской сумке. «Нет». «Тогда что ты здесь стоишь? Посторонись-ка!» Бородатый отодвинул Марусю и положил сумку на сиденье. «Иди, иди! Это тебе не цирк!» Обвинение в подсматривании показалось обидным. С другой стороны, возможно, для нормального человека поступок Маруси мог показаться странным. Это ведь она подозревала какую-то свою вину, а для других на этот раз ее вина была неочевидна, и то, что она осталась стоять рядом с телом чужого и мертвого человека, могло трактоваться только как излишнее любопытство, либо как ненужное и всем мешающее участие. Маруся выпрыгнула из трамвая и, не оборачиваясь, перешла дорогу. Домой. Глава 7. 10 000 арконов. Первым делом Маруся проверила, на месте ли змейка. В торопях она весьма легкомысленно оставила ее под подушкой, отлично, впрочем, осознавая, что папа ее там не найдет. А если вдруг за змейкой приспичит поохотиться какому-то профессионалу, то он найдет предмет, куда бы Маруся его не спрятала. Змейка лежала, забившись в складки ткани, и значит, теперь нужно было только переодеться, и можно бежать». Маруся скинула неудобное платье, влезла в короткое белое платье из тонкого льна. После тугой сковывающей движения одежды хотелось чего-нибудь абсолютно невесомого. Схватила змейку и нарисовала в памяти объект. На всякий случай, чтобы не промахнуться, это была та самая светлая комната, в которую она попала в первый раз. Расчет был на то, что в комнате никого не будет, и, как это обычно случалось с Марусей, ее расчет не оправдался. Во-первых, в комнате было очень много людей. Это были действительно люди, вполне обычные, непрозрачные, не зеленые, без рожек и щупалец. Люди сидели на полу и внимательно слушали Эйема, который стоял у стены и был похож на школьного учителя. Во-вторых, Маруся только сейчас заметила, что перенеслась сюда, забыв переобуться. Вернее, забыв обуться вообще. То есть в данный момент она стояла босиком в этой светлой комнате, внезапно появившейся из ниоткуда. И все эти люди, включая Эйема, смотрели на нее с нескрываемым любопытством. «Этому фокусу мы обучимся чуть позже», — наконец вымолвил Эйем, мягко улыбаясь и отвлекая внимание на себя. «Перед тем, как войти, нужно постучаться», — услышала Маруся его голос в голове. «Как постучаться?» «Садись и слушай». Маруся вздохнула, но к совету прислушалась и села на пол, на последний ряд, если бы здесь были ряды. «Элементы не обладают какой-либо стабильной массой. Можно сказать, что в некотором роде они безразмерные. Фактически именно вы управляете ими и задаете параметры, объединяя в одно единое, либо расщепляя на множество мельчайших частиц. В спокойном состоянии вещество равномерно распределяется внутри вашего тела. У него нет очага». «Почему?» — Ема прервал какой-то незнакомый парень, похожий на типичного студента-зануду. «Слишком высокая энергетическая мощность. Это не очень полезно». «Но вы ведь сказали, что в случае лечения частицы необходимо собрать в одном месте». «Именно. Но в этом случае вы задаете элементам задачу. Вы ими управляете. Представьте, что вам нужно приложить лед к месту ушиба. Вы берете лед и прикладываете его. Держите столько, сколько считаете необходимым, а потом убираете». «Понятно». Если кусок льда будет постоянно и неизменно находиться на одном месте, произойдет обморожение, — улыбнулся Эйем. Марусе показалось, будто она попала на очередную лекцию по физике. Чтобы как-то занять себя, она решила рассматривать лица людей в поисках немногочисленных знакомых. «Тебе тоже не мешало бы послушать», — услышала она в голове. «Я слушаю». «Здесь нет твоих знакомых. Это младший класс. А читать чужие мысли неприлично. Если не будешь учиться, никогда не узнаешь, как их скрывать. Итак, в данный момент в каждом из вас находится некоторое, пока микроскопическое количество элементов. Этого недостаточно, чтобы отрастить отрезанный палец. Я думаю, пальцы мы пока резать не будем». «Пока?» — раздалось сразу из нескольких мест. «Хорошо, и потом тоже. Поговорим о более простых, но не менее важных вещах. Например, обычный синяк». Эйем посмотрел на Марусю. «Самая простая подкожная гематома образуется в случае повреждения мелких кровеносных сосудов. Кровь скапливается в полости, сворачивается и образует заметное пятно. У кого-нибудь здесь есть синяк?» В воздух поднялись руки. «Нужен самый синий». «У меня самый синий», — выкрикнула женщина лет 50, вскакивая с места и выбегая навстречу Эйему. «Смотрите». Женщина с какой-то нескрываемой радостью, словно она была на медицинском ток-шоу, закатила штанину брюк, развернулась спиной и показала синяк под коленкой. «Прекрасный!» — восторженно похвалил синяк Эйем. «Смотрите, я даже не буду прикасаться. Попробуем вывести этого красавца своими силами». Маруся заметила, как люди стали придвигаться поближе. Видимо, всем хотелось получше разглядеть чудо, которое должно было произойти. «Все остальные, у кого есть мелкие раны, могут повторять за нами». Толпа зашушукалась. «Итак, все мы умеем задерживать воздух в легких, так?» «Так». «Давайте подробно представим себе, как мы это делаем. Глубокий вдох, задержка. Вы чувствуете, как ваши легкие увеличились в объеме. Чувствуете, что они наполнены, правильно?» Все закивали. «Попробуйте и постарайтесь очень точно запомнить это ощущение». Толпа сделала шумный вдох. «А ты не будешь повторять?» Это было к Марусе. «А надо? Ты ведь на уроке. У меня нет никаких элементов». Услышать, как кто-то мысленно вздыхает, наверное, невозможно. Но Марусе показалось, что она услышала. «Ну хорошо. Сделайте это несколько раз. Это очень просто, и вам может показаться, что я зря вас мучаю, заставляя делать это нехитрое упражнение. Но оно нужно нам для понимания принципа действия. Набирая и удерживая воздух в легких, вы создаете очаг. Вы начинаете чувствовать очаг собранного воздуха в вашем теле». «Отлично. Теперь представьте себе элементы. Маленькие блестящие шарики, похожие на шарики ртути, бегают у вас в крови. Очень маленькие. Вы их, конечно, не видите. А если так?» Эйем расплылся в улыбке, а Маруся очень отчетливо увидела свое тело, как в анатомическом атласе, только это была очень живая картинка со всей кровеносной системой, и казалось, что ее можно видеть одновременно с разных позиций и всю целиком, а самые мельчайшие детали очень подробно, словно под микроскопом. Это ощущение было знакомым. Она испытывала нечто подобное, когда пользовалась спрутом, который находил другие магические предметы. Тогда тоже получалось увидеть картинку и всю целиком, как будто ты охватываешь взглядом целый земной шар, и поразительно подробно, словно ты можешь следить за каждым отдельно взятым человеком на этом шаре. «Как вы это делаете?» — удивленно спросила женщина с задранной штаниной. «Об этом позже. Найдите эти маленькие блестящие шарики. Видите их?» Маруся видела их. Они неслись в потоке других частиц внутри ее сосудов. Маленькие серебристые болиды. Но откуда они в ней? «Сейчас я показываю вам картинку, чтобы облегчить задачу. После нескольких тренировок вы сможете находить их без визуализации. Все видят?» «Да!» «Шарики бегут, не связанные между собой. Бегут в общем потоке. У них нет никакой задачи. Сейчас мы им эту задачу поставим. Найдите поврежденный участок, там, где у вас синяк». «А если синяка нет?» — спросил все тот же любопытный студент. «Если ты не заткнешься, то я тебе его поставлю», — ответил ему хмурый мужчина со впалыми небритыми щеками. «Вопросы — это очень хорошо», — заступился за студента Эйем. «Если синяка нет, представьте себе его. Эффект вы не увидите, но при правильном выполнении задания почувствуете в этом месте холод». «Понял. Все остальные, я думаю, без проблем заметят повреждения». «Вижу, вижу!» — неожиданно громко закричала женщина с синяком. Со стороны она выглядела такой счастливой, словно маленькая девчонка в парке аттракционов. «Теперь так же, как мы набирали воздух в легкие, мысленно собираем шарики и направляем их к этому месту. Направляем и задерживаем, создавая очаг и сливая вещество в единое целое». «А вдыхать надо?» «Не обязательно». «О, Господи, они бегут к месту!» Женщина стояла, зажмурившись и улыбаясь от уха до уха. «Ой, разбегаются!» «С первого раза не получится. Повторяйте попытки собрать их вместе». Надо сказать, что при всем цинизме и нежелании учиться, Маруся поймала себя на том, что сосредоточенно пытается поймать шарики и собрать их в единое целое. Это было похоже на глупую, но увлекательную игру в телефоне. «Собрала!» «Не все, но достаточно». Казалось, что Е может заглядывать в картинки любого ученика. Наверное, так оно и было. Он был похож на учителя, который идет между рядами, высматривая, кто что написал в своей школьной тетради. Гематома выглядит как плотное скопление. Теперь там же образовалось плотное скопление шариков. Нам нужно разбить гематому. «Холодно, правда холодно». «Поздравляю!» «Прикольно!» — обрадовался любопытный студент. «Я направил все шарики в больную десну, и она онемела!» «Это не десна. Это нерв. Ты можешь убить его так же, как и синяк. Продолжай». «А я соседние нервы не убью?» «Сейчас». Ем слегка прищурился, словно производя какое-то действие. «Так лучше видно?» «Ничего себе!» «Теперь не промахнешься». «А что это за люди?» — неожиданно опомнилась Маруся, отвлекшись на диалог со студентом. «Ученики. Откуда они?» «Потом расскажу». «Все на потом. Это добровольцы, согласившиеся на инъекцию». «Почему они согласились?» «У каждого из них серьезное заболевание. Инъекция может спасти им жизнь». «От синяков?» «Начинать надо с малого. Принцип один и тот же». Сейчас, после этих слов, Маруся более внимательно осмотрела класс. То, что вначале не бросилось в глаза, сейчас казалось очевидным. Несколько женщин сидели в косынках, явно скрывающих отсутствие волос. Кто-то был невероятно худым, а кто-то, наоборот, толстым. Кто-то даже не мог сидеть и слушал Ема практически лежа. «Вы правда можете им помочь?» «Спроси у своей мамы». «Мама умирает?» «Уже нет». «Почему ты так не любишь отвечать на мои вопросы?» «Я хочу, чтобы ты сама все увидела». Ем обратился к аудитории. С силой, как если бы вы захотели резко выдохнуть воздух, чтобы затушить все свечки на свое 80-летие, выдохните воздух. Только вместо воздуха будут шарики. Вы должны резко вытолкнуть их в сторону уплотнения. Да, так, «Правильно, не дайте им разбежаться. Соберите их снова вместе и повторите. Бомбите ее. Разбейте гематому. Так, так, еще. Отключаю картинку, а вы продолжаете. Все запомнили действие? Отлично. Продолжайте и смотрите сами на синяк. Смотрите. Снаружи уже. Снаружи. Ну? Мамочки мои!» — заголосила женщина. «Его нет!» Маруся даже вскочила с места и подошла поближе. Весьма ощутимый, насыщенно фиолетовый синяк под коленкой бесследно пропал. На перемене все, как настоящие школьники, толпились в коридоре и ели свои питательные и, если верить носу, пластиковые обеды из пластиковой посуды. Воодушевленные последним занятием, разновозрастные ученики делились впечатлениями, оголяли руки, ноги и даже животы, демонстрируя успехи и выкрикивая фразы типа «фантастика», «с ума сойти» и прочее «не может быть». А надоедливый студент ходил с широко открытым ртом, пытаясь, видимо, показать своим одноклассникам вылеченный зуб. «Как вы их находите?» Маруся и Айем стояли чуть в стороне и наблюдали за происходящим с легкой улыбкой. «По-разному. Обычно они сами приходят». «Сюда?» «Нет, в салоны магии». «О боже! Ну и придурки! Я думала, в салоны магии верят только сумасшедшие тетки». Айем перестал улыбаться и посмотрел на Марусю с нескрываемой злостью. «Эти люди начинают верить в волшебство, потеряв всякую надежду. Не вижу в этом ничего плохого». «Но ведь это обман. Все эти салоны — это просто разводка. С людей снимают кучу денег, обещая им помочь». «И, как видишь, помогают». «Ты что, оправдываешь этот грязный бизнес?» «Нет, я просто ответил на твой вопрос». «Но почему там? А где?» «В хирургическом отделении? Как ты себе это представляешь? Человек приходит к врачам, а мы предлагаем ему удалить опухоль при помощи неизвестной инъекции и самолечения?» «Ну да. За нами способны пойти только те, кто готов поверить в чудо». «А зачем это вам? Вы здесь собрались, чтобы вылечить всех людей?» «Нет». «А зачем? Собираете армию?» «Армию?» На лице Айема отразилось настолько сильное удивление, что Маруся осознала всю глупость своего вопроса. «Я же говорил, начинать надо с малого, а принцип действия одинаковый. Мы можем сделать жизнь людей лучше, можем научить их лучше понимать друг друга, лечить неизлечимые болезни, жить в гармонии с собой, другими людьми, в гармонии с нами. А вот это, я так понимаю, главное. Что?» «Жить с вами». «Если мы не добьемся этого, мы исчезнем». «Ага, значит, главная причина все же не благородство, а инстинкт самосохранения». «Нет, не так», — Айем задумался. «Мы же делимся знаниями. Мы делаем вашу жизнь лучше. Но это всего лишь плата за проживание на нашей территории». «На вашей?» Айем развернулся и пошел по коридору в сторону лифта. «Иди за мной!» — услышала Маруся его голос. Они зашли в лифт и неожиданно долго ехали в нем, причем так, что ни одна лампочка на панели не мигала, и догадаться, куда именно едет лифт, было невозможно. Наконец двери открылись. Прямо за ними находилось небольшое помещение, очень темное и маленькое, как будто это был платяной шкаф. Еще большее сходство со шкафом придавало множество раздвижных дверей, идущих вдоль стены. Айем вышел и выжидающе посмотрел на Марусю, видимо, предлагая ей следовать за ним. Выходить из светлого лифта в узкий темный коридор было неуютно, но оставаться внутри или уезжать казалось неприличным. «Я не сделаю тебе ничего плохого», — услышала Маруся. «А я и не боюсь», — вслух соврала она. Когда двери за ее спиной закрылись, в шкафу пропал единственный источник света, и темнота стала такой густой и обволакивающей, что невозможно было даже разобрать, где что находится. Маруся осторожно вытянула руку, чтобы нащупать стены. «Закрой глаза». «Зачем? Я и так ничего не вижу». «Просто слушай, что я говорю, и выполняй». Маруся зажмурилась, и тут же перед ее глазами возникла картинка, как тогда на уроке. Словно она видела свое тело изнутри. «Иди вверх, найди глаза». Маруся послушно двинулась вверх. «Вот голова, вот и глаза. Они выглядят смешно, как два мячика для пинг-понга». Модель тела была очень абстрактная, словно сделанная из разноцветного конструктора. Словно это был не живой организм, а машина со множеством деталей, проводков, ремней и узлов. «Заходи в глаза». «Как в глаза?» «Надо поправить сетчатку», — перешел на голос Ем. «А где сетчатка?» «Сам шарик видишь? Заходи внутрь». Маруся не знала, как это сделать, но почему-то оно произошло само. Она просто стала думать о том, что в этот смешной шарик надо зайти, и, словно уменьшаясь до невероятных размеров, так что мячик для пинг-понга превратился в целый круглый дом, похожий на обсерваторию, в которую они ездили с классом этой весной, и оказалась в удивительном мире. Глазное яблоко заполнено изнутри гелем, ты его не видишь. Это стекловидное тело. Да, мы проходили, кажется. Нам нужна задняя стенка. Увеличивай еще. Ох, фу, чуть не вляпалась. Это вы тоже должны были проходить. Ничего не понятно. Столько всего. Похоже на внутренности инжира. А потрогать можно? Нет. Что с этим делать? Схематизируй. «Ну как?» «Думай, думай, Маруся. Ты отдаешь команды мозгу, и он выполняет. Вы все-таки уникально ленивые существа. Даже не пытаетесь напрягать мозг». «Не суди по мне», — вздохнула Маруся. «Я не самое умное существо». «Задай команду, чтобы выглядело схемой. Так ты точно не разберешься». Маруся послушно отдала команду, на всякий случай представив себе мозг. И ее сразу же вышвырнуло прочь из глаза и занесло куда-то в правое полушарие, которое тут же, подчиняясь команде, стало схематичным и похожим на трехмерный рисунок из учебника. «Осторожно!» — протянул Эем. «Достаточно послать короткий импульс, а не отправлять волной, которая тебя же саму и смоет». «Ничего не получается». «Все получается. Возвращайся обратно». «На месте», — отчиталась Маруся. «Эта бахрома, которую ты назвала инжиром, и есть сетчатка. Волокна состоят из так называемых палочек и колбочек». «Колбочки — это которые толстенькие?» «Ай, толстенькие», — вздохнула Ем. «Ага, толстеньких не трогаем. Нам нужны палочки. Они отвечают за светочувствительность». «Хорошо». «Увеличь максимально». «Да они и так уже огромные, как канаты». «Возьми любую, выдели ее». «Как?» «Сконцентрируйся на одной любой палочке». «Она светится?» «Она не светится. Просто мозг выделил ее для тебя, чтобы тебе было проще работать». «Здорово!» «Теперь нам нужно вытянуть кончик палочки, сделав его острым и превратив палочки в конусы». «Мысленно, потихоньку, очень медленно. Начинай вытягивать и заострять». «Он оторвался». «Я же сказал, медленно. Теперь я ослепну?» «Нет, но будь осторожна». Из-за страха потерять зрение, Маруся постаралась собраться и не допускать больше ни одной ошибки. «Вот палочка. Она похожа на шланг, немного неопрятный, словно истрепавшийся от старости». «Сконцентрировать на нем внимание и выделить его. Он кажется подсвеченным и выглядит более отчетливо, тогда как остальные ворсинки-шланги теперь кажутся размытыми». мысленно вытянуть его, заостряя на конце, словно это жвачка, которую пытаешься оторвать от стола, и она тянется, постепенно сужаясь. «Правильно. Молодец. Как долго его вытягивать?» «Хватит». Маруся отпустила палочку и отодвинулась от сетчатки. «И что, теперь так каждую вытягивать?» — с ужасом спросила она. «Их же тут миллиарды». «Больше». «Да мне жизни не хватит». «Она все еще светится?» «Да». «Держи ее во внимании и выдели еще одну, пока не исправленную». «Получилось». «Задай команду выделить подобные». Ух ты! Они все светятся!» «Отлично! Теперь команда применить ко всем». «Как в компьютере?» «А кто придумал компьютер?» «Ты?» Маруся услышала, как Ием рассмеялся в голос. «Нет, мозг. Придумал его мозг и придумал по своему подобию». «Все палочки стали конусами!» «Выходи!» «Куда?» «Открывай глаза!» «Поразительно! Но теперь Маруся видела все, что находилось вокруг. Изображение казалось черно-белым, неярким, но тем не менее...» «Не так уж и сложно!» — улыбнулся Ием, и Маруся смогла увидеть его улыбку. «А как я буду видеть при свете?» «Паршиво!» — еще шире улыбнулся Ием. «Но это ненадолго. Минут через 10 твои глаза начнут возвращаться в прежнее состояние. Мы просто на время изменили их функцию». «И что теперь?» «Теперь я покажу тебе кое-что». Ием подошел к раздвижной двери и распахнул ее, разведя руки в стороны. За дверью оказалась круглая серебристая мембрана. Озеро струящегося металла, постоянно меняющие оттенки, переливающиеся, словно огромная капля ртути. Цвет мембраны показался Марусе странно знакомым. Да, конечно, это был тот же самый металл, из которого сделаны предметы. Но только здесь его было много. Очень много. «Это портал», — произнес Ием. «Шагнув в него, мы окажемся совсем в другом месте». «В него?» Маруся протянула руку и коснулась переливающегося металла. Рука встретила легкое сопротивление, как будто прошла через поток холодного воздуха и пропала за серебристой мембраной. «Пойдем». Они шагнули прямо в изменчивую каплю, и ледяной ветер растрепал Марусе волосы. Место, в котором они оказались, было похоже на огромный невероятных размеров ангар, стены, пол и потолок которого были так далеко, что едва различались и пропадали в темноте. В первый момент Марусе показалось, что в ангаре пусто, но в следующую секунду пришло понимание, что это не так. Там кто-то был, в этой пугающей холодной пустоте. Кто-то еле слышно вздыхал и шелестел, будто ветер шевелил осенние сухие листья. И еще там мерцали серебристые звездочки, покрывавшие стены ангара. «Что это?» — почему-то шепотом спросила Маруся. «Это хранилище, сердце нашей цивилизации». «Хранилище чего?» На этот раз Ием не ответил. Маруся сделала несколько шагов вглубь ангара. Стены тут же словно отодвинулись. Марусе показалось, что она может идти очень и очень долго, и все равно никуда не придет. Расстояния здесь были обманчивы. Тогда она свернула и пошла вдоль стены. Стена казалась живой, словно ее покрывал слой мягкого темно-фиолетового мха. И она дышала. Еле заметно. В помещении было холодно. Маруся обхватила себя руками за плечи. «Это хранилище предметов?» «Можно сказать и так. Но еще это место, откуда мы появляемся. Вы же инопланетяне. Слова ничего не значат. Мы пришли из другого мира, это так. Но это было очень, очень давно, до появления человека. Маруся обернулась и посмотрела на Ием. То есть ты хочешь сказать, что изначально это была ваша территория? Я хочу сказать, что первыми появились здесь мы. Но люди появились здесь сами по себе, а вы откуда-то пришли. Значит, хотя вы и появились раньше нас, но хозяевами планеты все равно считаемся мы, а вы только гости. Если, например, ко мне в дом придут мои подруги в тот момент, когда меня нет дома, а я приду позже, это ведь не значит, что мой дом принадлежит им. Тебе так важно, кому принадлежит целая планета? Я просто размышляю. Ты как маленький фашист. Маруся стала очень стыдно. Она не подумала, как это выглядит со стороны. Удивительно. Вы очень похожи на нас, но изначально, с момента появления, гораздо более агрессивны. Вы отстаиваете свои позиции, воюете за них в то время, как между вами нет никакой разницы. Вы даже принадлежите к одному виду. Но ведь это естественно. Что? Воевать? Отстаивать свои позиции. Животные тоже воюют, потому что идет борьба за выживание. Интересно, какие? Например, львы, с воодушевлением начала рассказывать Маруся, сражаются за свою территорию с другими львами, потому что в одном месте больше еды, а в другом меньше. Объединившись в одну большую стаю, львы могли бы добывать больше пищи, и все были бы сыты. Маруся задумалась над таким очевидным фактом, который почему-то никогда не приходил ей в голову. «А если бы косули кончились?» — задала она спасительный вопрос. «Не кончились бы. В природе все уравновешено. Если бы львы стали убивать больше косуль, косули научились бы а. быстрее бегать, б. быстрее размножаться, и в. у них еще лучше развилось бы зрение». «Но тогда львам стало бы сложнее их догнать». «Да, но львов было бы больше, и их система организации во время охоты тоже изменилась бы». «А вода? Она в ограниченном количестве. Приходится сражаться за место, где больше воды». «Всю воду не выпить». «Ну вот неправда. В пустыне бывают места с ограниченным количеством влаги». «Маруся, в природе все умеет подстраиваться. Это и есть эволюция. Эволюция — это гармония. У жирафа длинная шея, потому что надо есть зеленые побеги, которые находятся высоко. Следующий этап — побеги начинают расти еще выше, потому что дерево хочет выжить. Но и жираф хочет выжить, значит, его шея становится еще длиннее. Есть существа, живущие в кипящей воде у жерла подводного вулкана. А есть существа, живущие во льду. Есть существа, живущие без воды, а есть те, кто летает в небе. Тогда в чем проблема? В немотивированной агрессии. Она просто есть у земных существ, но не имеет эволюционного оправдания. Это инстинкт самосохранения и выживания. Это попытка миновать некоторые стадии эволюции, перепрыгнуть через них, обходя естественное развитие. Вы вложили всю силу в кулаки, а не в разум. То есть можно дать по морде и отнять, а можно договориться? Именно. Вы договариваетесь? Да. И поэтому умнее нас? К сожалению. Тогда почему же вы проиграли? Потому что сила эффективней. Так значит, человечество развивалось более правильно, чем вы? Нет, оно пошло по более простому пути. Более короткий путь не значит лучший. Ну как же не значит? Вы на грани исчезновения, а мы плодимся и процветаем. и умираете от рака. И даже маленькая холестериновая бляшка, застрявшая в сосуде, может вас убить. А вас нет? Представь бляшку, застрявшую в сосуде. Посылается сигнал в мозг, и стенки сосуда начинают сокращаться, выталкивая бляшку, не давая ей там зависнуть. Организм выделяет вещества, которые обнаруживают врага и расщепляют его. Так не бывает, потому что вы не умеете управлять собственным организмом. А рак? Та же схема. Можно лечить самовнушением? Это не самовнушение. Но если тебе так понятнее, то да. Нет. Да, Маруся, да. В десятый раз повторяю тебе, все начинается с малого, но схема одна. Управлять собой, своей жизнью, своим организмом просто. Договариваться просто. Дружить просто. Взаимодействовать просто. Проще и понятнее, чем махать кулаками. «Вы ботаны!» — рассерженно выкрикнула Маруся. «А вы идиоты!» — совершенно спокойно и с нескрываемым разочарованием сказал Эйем. Совсем неожиданно мирный разговор перерос в горячий спор, в котором Маруся почувствовала, как внутри нее разгорается агрессия и даже ненависть к этому виду. Но что плохого они сделали? Ничего. Просто были умнее людей, лучше. Но чего такая обида и желание накричать или даже ударить, желание уничтожить противника? Ты разозлилась? Да. «Видишь?» — Маруся кивнула. «Из-за такого же конфликта, как и сейчас, люди нас практически уничтожили». «Почему так? Ведь головой я понимаю, что ты прав, но именно это и раздражает». «Наверное, на этой планете с самого начала все пошло не так. Земля как будто торопится жить, будто она знает, что ее век недолог». «Но она живет уже много миллиардов лет». 5 — это много? Ну, это детский сад. И что, она скоро умрет?» «Скоро — это понятие относительное. Но если будет и дальше так бежать, то скоро. Вам пора остановиться и начать думать, в том числе и о том, как жить дальше, когда Земля погибнет. И вы можете нам в этом помочь?» «Да. Ценой того, что мы позволим вам жить рядом?» «Ценой того, что мы позволим. Откуда такие амбиции?» «Как-то по привычке», — покраснела Маруся. «Если врач попытается спасти тебе жизнь, ты тоже скажешь ему: позволяй вам спасти меня ценой того, что дарю вам жизнь?» «Да, это было очень глупо и некрасиво с моей стороны». «Темнеет», — сменил тему разговора Эйем. «Нам пора уходить». Только сейчас Маруся обратила внимание, что они опять стоят в полной темноте. Разумеется, 10 минут давно прошли, и глаза вернулись к своему обычному состоянию. «А откуда взялись предметы?» «Мне надо продолжать урок. Спроси о предметах маму». Марусе не хотелось уходить из хранилища, но холод уже пронизывал ее до костей. Они вернулись к порталу мембране, который был едва заметен в окружавшем их беспросветном мраке. «А где находится хранилище?» «Под землей». «Но где?» «Не так уж это и важно. Приготовься, сейчас мы выйдем в коридор, и у тебя могут заболеть глаза». Так и произошло. Электрический свет хлестнул по глазам, как плеть. «Плохо видно. Сейчас привыкнут». «А чем мама тут занимается?» «Людьми. Это ее сектор». В кармане завибрировал телефон. Маруся прочитала сообщение. «Не хочешь поужинать с гостями?» «Папа». Маруся посмотрела на часы. Нужно было контролировать время, чтобы не пропасть слишком надолго, а то он снова забьет тревогу. Пока Маруся набирала ему ответ, лифт остановился, раскрыл двери, и в него вошел кто-то еще. Маруся машинально подняла глаза, чтобы посмотреть на попутчика, и расплылась в смущенной улыбке. Это был Илья. «Привет!» Из-за внезапно охватившего волнения голос Маруси превратился в шепот. «Привет!» — не менее взволнованно поздоровался Илья и отчего-то сразу отвернулся, опустив голову. Маруся мельком посмотрела на Ема, но он не проявил к случившемуся никакого интереса. Маруся прокашлялась, чтобы вернуть себе голос. «Ты будешь слушать продолжение?» — спросил Ем. «Да, наверное. Это полезно, чтобы ты лучше разбиралась в том, что здесь происходит. Я, кажется, уже все поняла». Теперь к Марусе обратился Илья. «Давно тут?» — спросил он с максимально равнодушным видом, стараясь не смотреть в глаза. «Второй раз». «Ясно». Лифт остановился, и все вышли в коридор. «А ты?» «Недавно», — сухо ответил Илья и остановился, словно давая Марусе и Ему пройти вперед. Марусе очень не хотелось уходить, но не пойти на лекцию тоже было бы неприлично, поэтому она сделала несколько шагов по направлению к аудитории, потом притормозила и, сделав вид, будто забыла спросить что-то важное, вернулась к Илье. «Слушай, я... а?» Илья, похоже, уже успел погрузиться в свои мысли. «Прости». «Да все нормально, задумался». «Я отвлекаю?» «Да нет, не очень». «Ты кого-то ждешь?» «Вообще-то да». «Носа?» — с надеждой в голосе спросила Маруся. «Вообще-то нет?» «Нет». «А Алису?» «Нет». «Другую девушку?» «Да». «Вот тебе и на. Значит, Носов наврал. Никакой несчастной любви Илья не испытывает. Он уже вполне счастлив с какой-то другой, а Маруся вызывает у него такое нескрываемое раздражение, что он даже не может с ней нормально разговаривать. Но ведь она сама слышала тот их разговор в коридоре. Или не так поняла? Все это было как-то неожиданно, неприятно и весьма обидно. С одной стороны, Маруся так давно не видела Илью, что любовь к нему немного ослабела. С другой стороны, после откровений Носа в сердце снова пробежала искра, и где-то глубоко в подсознании Маруся рассчитывала на большое и светлое чувство, или хотя бы на его демонстрацию. Ей было приятно думать о том, что Илья страдает. Циничный, непробиваемый Илья, который, казалось, вообще был не способен на чувства. «Ты, кажется, не очень настроен разговаривать?» — с отчаянием выдохнула Маруся. «Да». «Ты можешь сказать что-нибудь, кроме «да» или «нет»?» Илья выдержал паузу. «Нет». Конечно же, это было окончанием разговора. О чем еще можно говорить, если тебе прямым текстом заявляют, что говорить не о чем? Но именно из-за такого жесткого отпора развернуться и уйти никак не получалось. Хотелось выяснить, почему. Хотелось задать сразу миллион вопросов. Хотелось восстановить справедливость. Какую? Непонятно. Но то, что сейчас происходило, казалось верхом несправедливости. Маруся понимала, что должна быть гордость, и где-то она даже была. Она посылала слабо уловимые сигналы, требуя улыбнуться и уйти. Гордость говорила, что нельзя показывать свою слабость, говорила, что нельзя демонстрировать свою уязвимость и что-то еще, и еще, и еще. «Ты как-то очень изменился, что ли?» — продолжила диалог Маруся. «Может быть. Даже не улыбаешься». Илья ничего не ответил. Маруся стало очевидно, что вот сейчас они стоят рядом. Он — неприступная скала, высокий, холодный, твердый. Она же, унизительно виляя хвостом, вьется вокруг него и пытается выбить из скалы хоть одно ласковое слово, хоть один взгляд, который, ну хотя бы слегка, хотя бы намеком, выдал бы в нем живого человека. «Возвращайся в аудиторию», — неожиданный голос Иема в голове. «Так не вовремя. Или так вовремя?» «Сейчас». «Быстро!» «Я хотела поговорить со своим знакомым, давно его не видела», — стала мысленно оправдываться Маруся. «Ты только делаешь ему больно. Иди в класс». «Почему он так сказал? Почему больно?» «Скажи ему пока». «Ну, пока», — послушно повторила Маруся. «Пока», — без тени эмоций попрощался Илья. Всю следующую лекцию Маруся честно проспала. Может, из-за расстройства, а может, просто накопилась усталость, что, конечно, было неудивительно, ведь последние несколько дней были так насыщены событиями, а вот времени поспать не нашлось совсем. Эйем, как ни странно, ее не разбудил и даже слегка улыбнулся, когда они встретились взглядом сразу после того, как Маруся открыла глаза. Она лежала, свернувшись калачиком и прижавшись спиной к стене, а он в это время рассказывал аудитории про то, каким образом можно развивать свои физические способности. «Четко следуя линиям волокон, достраиваем цепочку, закрепляя ее в узлах. Если мы говорим про поднятие тяжестей, то двуглавую и дельтовидную мышцу следует укрепить цепочкой вдоль линии и обязательно в несколько витков опоясывающей». «Но ведь во время поднятия мышца увеличивается в размерах», — снова спросил дотошный студент. «Цепочка весьма подвижна. Она никак не мешает работе мышц. Вы словно достраиваете волокна, делая их более сильными. Но, разумеется, одними руками это не ограничивается». «То есть, достраивая цепочку одних только рук, я не смогу поднять большой вес?» «Разумеется, нет. Грубо говоря, усилив только кисть, вы сможете с легкостью крошить орехи или даже камни», — улыбнулся Ием. «Чтобы поднять очень большой вес обеими руками, придется армировать также мышцы спины, груди и живота». «А хватит ли того количества препарата, который у нас есть, на такое подробное армирование?» «Нет. Но мы со временем доведем это количество до необходимого объема». «Это лекция для мальчиков?» — спросила Маруся. «Для всех. Любому может понадобиться совершить физическое действие, выходящее за пределы человеческих возможностей. У нас принято, чтобы этим занимались мужчины, а женщины просто бежали рядом». «Зря прослушала. Потом придется повторять для тебя». «На сегодня занятия окончены», — попрощался со всеми Айем. «Желающие попрактиковаться могут пройти в зал каною. Только не ждите чуда после первой тренировки». «А когда будет следующая инъекция?» — спросила молодая девушка в бледно-голубой косынке. «Пока нельзя». «А если я не доживу до следующей?» «Этого количества хватит, чтобы дожить», — ласково улыбнулся Айем. «Она умирает?» — спросила Маруся, рассматривая несчастную девочку с тонкими руками-веревочками. «Да». «Вы можете ей помочь?» «Мы стараемся». «Значит, ваши технологии тоже не всесильны?» «Нельзя вводить сразу много препарата. Необходимое ей количество может ее убить даже быстрее, чем болезнь. Приходится растягивать и добавлять по капле, а время идет». «А что будет, если ввести сразу много?» Студенты собирались и выходили из класса благодаря Эйема за лекцию. Каким-то образом он успевал отвечать и им, и Марусе. «Чем больше препарата в организме, тем сильнее зависимость. Постепенно она может впасть в такое же состояние, как и мы. Но вы не выглядите умирающими». «Это как наркотик». «Что это за инъекция?» «Подожди меня в коридоре». Маруся увидела, как Ием подошел к девочке в косынке и помог ей встать. Сделав движение вверх и обхватывая Ема за плечи, девочка приподнялась. Но ее коленки тут же подогнулись, и Айем осторожно опустил ее обратно на пол и сел рядом с ней. Она почти сразу обняла его и заплакала. Зрелище было настолько душераздирающим, что Маруся поспешила послушаться совета и выйти. Однако оторваться от этой страшной и печальной картины она не могла и продолжала наблюдать за ними сквозь дверной проем. Девочка спрятала лицо, и только по ее вздрагивающим плечам было понятно, что она все еще плачет. Ем что-то шептал ей на ухо, потом аккуратно уложил на спину и положил ладони на ее живот. Маруся почувствовала, как каждая ее клеточка завибрировала от нестерпимого желания помочь. Сама не понимая, что делает, она решительно вошла в комнату, опустилась на коленки с другой стороны и тоже приложила руки к животу девочки. «Ты чувствуешь?» «Да». «Видишь очаг?» «Да». «Как это происходило? Почему вдруг она ощутила это волнение и холод внутри? Каким образом без всякой посторонней помощи увидела то место, в котором поселилось зло?» «Ты сильнее меня. Я не знаю, что делать». «Выдели это место. Держи его». «Как?» «Ты должна окружить весь участок. Держи фоном, пока я буду работать». Глаза Маруси были раскрыты, и она смотрела на свои руки, но видела совсем другое. Видела пораженный участок, похожий на большое расплывшееся чернильное пятно. Видела свет, густой и вязкий, как гель. Он шел прямо из ее рук и обволакивал пятно, запирая его в капсулу. Она даже видела действие Эйема. Из его рук в светящуюся капсулу спускались тончайшие серебристые нити. Они извивались, впиваясь в пятно, и постепенно чернели, словно по микроскопическим капелькам, вытягивая эти убийственные чернила. «Очень медленно», — сокрушенно пожаловался Ем. «Оно почти не уменьшается», — согласилась Маруся. «Я отключусь. Не разговаривай со мной, что бы ни случилось. Мне нужно сконцентрироваться». Теперь нити стали заметно толще. Они были похожи на тонкие длинные смерчи, сквозь которые, как через воронки, затягивалась и уносилась болезнь. Пятно стало уменьшаться. Не так быстро, как хотелось бы, но, по крайней мере, процесс стал заметен. Внезапно Маруся услышала странный звук, словно глухие всхлипывания. Такие, которые случаются, если человек начинает задыхаться. Она переключила внутреннее зрение на внешнее и посмотрела на Эйема. Его лицо стало почти совсем прозрачным и оттого страшным. Посиневшее, высохшее, словно из него откачали всю жидкость. Закрытые глаза ввалились, а от его рук по голубым венам поползло что-то черное и густое. Первым желанием было окрикнуть его, прекратить эту процедуру, которая теперь убивала и его тоже. Но ведь он просил не разговаривать, чтобы не случилось. Значит, он понимал, что произойдет, и понимал, что это испугает Марусю. Но что, если он сам не ожидал такого? Что, если он действительно умирает? Как ему помочь? Как понять, что делать? Маруся зажмурилась. «Сконцентрироваться. Отключить сознание. Дать телу самому решать, что делать». Маруся гнала от себя мысли про время, про папу, который наверняка уже ее потерял. Она старалась не думать даже про Иема и про девушку. Сильнейший болевой спазм охватил всю голову, словно сжав мозг в тиски. Боль казалась совершенно невыносимой, хотелось кричать, но едва напрягая голосовые связки, Маруся только усиливала боль. «Нет, нет, нет, невозможно. Голова сейчас взорвется». Маруся почувствовала щелчок, словно черепная коробка в самом деле треснула, а дальше мир вокруг превратился в свет. Кроме света не было ничего. Тот самый густой полупрозрачный свет, словно гель, кисель, пудинг, молочный пудинг, вязкий с голубым оттенком, свет, который можно зачерпнуть рукой, который можно почувствовать, осязать. Внутри этого света тень, как тень на облаке. Чья тень? Нити. Много-много-много. Сотни, тысячи, миллионы, миллиарды нитей вырываются и бегут вперед. окутывают тень, пронзают, наполняют. Снова удар, щелчок и темнота. Стоп! Сначала Маруся почувствовала пол под головой. Голова шумела, но боль ушла. Болел только затылок, которым, похоже, она ударилась, словно упала навзничь. «Что вы творите?» Голос мамы. Маруся приоткрыла глаза и увидела ее над собой. Но мама смотрела не на нее. Она смотрела куда-то в сторону. Маруся села и увидела девушку и Эйема. Девушка все так же лежала без чувств, или спала, или была мертва. Эйем пытался приподняться на локтях, видимо, тоже упал от удара. «Ты мог убить себя!» «Я все контролировал!» «Я рада, что ты столь благороден, что готов пожертвовать собственной жизнью ради спасения пациентки. Но это того не стоит», — ругалась Ева. «Твоя жизнь стоит намного дороже. Она важнее». «Как можно так говорить?» — с отчаянием выкрикнул Эйем. «Ты можешь спасти миллионы. Можешь научить их, таких, как ты, единицы. Но я ведь жив. А ты...» Ева обернулась к Марусе. «Зачем ты ввязалась? Ты же еще ничего не умеешь. Ты вообще не контролируешь себя». «Я просто хотела помочь», — прошептала Маруся, и ее слова снова отразились головной болью. «Отлично! Один чуть не убил себя, спасая Ольгу, вторая чуть не убила себя, спасая тебя. Опоздай я на 5 минут, и у меня было бы 3 трупа». «Так это была ты», — словно не слыша слова Евы, посмотрел на Марусю Эйем. «Она отправила в тебя разряд в 10 000 арконов». «Во что?» — поморщилась Маруся. «Этой силой можно было бы взорвать каменный мост», — объяснила Ева, которая стала понемногу успокаиваться. «Я ничего не понимаю». «Именно, но уже сунулась помогать». «А что я должна была делать?» «Позвать меня?» «Но как?» «Как?» По маминому возмущению Маруся поняла, что решение было элементарным. «Конечно, мысленно. Ведь они уже умели разговаривать на расстоянии». Но почему она не подумала об этом? Была напугана? Или все еще не до конца доверяла маме? «Да, прости. А что с девочкой?» — спросила Маруся, глядя на Ольгу. «Неважно», — жестко отрезала Ева. Эйем подполз к Ольге, приложил ладонь к ее животу и не смог сдержать улыбки. «Да, да, отличная работа», — все еще недовольно прокомментировала Ева. «А теперь оба в медицинский корпус». «Я не хотела этого делать», — повернулась Ева к Марусе. «Но ты вынудила меня». «Мне надо домой», — замотала головой Маруся. «Об этом не может быть и речи». «Я не хочу скандалов». «А что ты хочешь, умереть?» «Я не умру», — улыбнулась Маруся. «Я, кажется, безнадежно бессмертная». Она быстро засунула руку в карман и сжала в ладони змейку. Восьмая. Учитель. В квартире было тихо и холодно. Папа еще не приехал с ужина, и это было прекрасно. Чем меньше вопросов, тем лучше. К тому же сил на долгие разговоры сейчас явно не хватало. На Марусю навалилась слабость, и с каждой минутой она становилась все сильнее и сильнее, словно тело из легкого и живого превращалась в чугунный столб. Маруся накинула на плечи теплую кофту и взяла пульт управления климатом. 25 градусов. Странно, по ощущениям было гораздо меньше. Она включила обогреватель и полезла в ящик с медикаментами. Где-то должен быть градусник. Пока измерялась температура, Маруся включила кофеварку. Очень хотелось сделать пару глотков горячего шоколада, а еще залезть в ванну с кипятком или в сауну. Градусник подал звуковой сигнал. Ну, что там? 28,3. Маруся покрутила градусник в руках, подставила под струю горячей воды в ванной. Цифры начали быстро сменять одна другую. Работает. Но, видимо, врет. Где-то должен быть еще один градусник. Старинный, из стекла и ртути. Папа хранил его в специальной коробочке, вырезанной из пробкового дерева. Говорил, что это самый точный градусник на свете, хотя Маруся относилась к нему скорее как к антиквариату. Ну, где он? Маруся зашла в папин кабинет и раскрыла створки шкафа. Здесь папа хранил свою коллекцию странных вещей, привезенных с разных концов света. Компасы, весы, глобусы, измерительные приборы с монохромным экраном, телефоны с трубками и шнуром. Интересно, зачем телефону шнур? Чтобы трубка не потерялась. Маруся пожала плечами и увидела искомую коробочку. Достала градусник, красивый, прозрачный, с блестящей трубочкой жидкого металла. Расстегнула кофту и сунула градусник под мышку. Теперь нужно было подождать. Этот градусник не пищал и вообще никак не проявлял себя. По рассказам папы, необходимо было подождать 3 минуты, а потом посмотреть на шкалу, до какой отметки дотянулся столбик. Маруся села в кресло и посмотрела на часы. Время тянулось медленно, но, наконец, 3 минуты миновали, и она с нетерпением достала стеклянный прибор из-под руки. Ничего. Ртуть осталась на месте. Самой низкой отметкой на шкале было 34 градуса. Значит, у Маруси ниже. Но как может быть ниже, если ниже 34? Это смерть. На кухне звякнула кофеварка, извещая о готовности горячего шоколада. Маруся попыталась встать, но это простое действие оказалось невыполнимым, словно мышцы тела окончательно потеряли тонус и теперь больше не могли поднять ее. Каждое движение давалось с большим трудом. Маруся даже испугалась, что следующим за руками и ногами будет сердце, которое также станет тяжелым, неподъемным и не сможет больше перекачивать кровь. С сожалением приходилось признавать, что мама в очередной раз оказалась права. Маруся не знала, что именно она собиралась сделать и почему отправила их с Эмом в медицинский корпус. Но, видимо, это было необходимо. Возникла очередная дилемма. Дождаться папу и, возможно, умереть. Или как можно быстрее вернуться на базу. Но что сказать папе? Времени на размышления не было. Из последних сил Маруся достала телефон и нажала на кнопку вызова. «Свет, не спишь? Привет. Можешь сделать для меня кое-что? Если будет звонить папа, подтверди, что я у тебя. Потом расскажу. Спасибо». Еще через несколько секунд Маруся перенеслась на базу. Она даже не успела понять, где именно оказалась, так как сразу же потеряла сознание. Очнулась Маруся уже в палате, и первым ощущением стала паника, так как она совершенно не чувствовала левой руки. Повернуть голову не получалось, и казалось, будто руку ампутировали, потому что вот она, правая. Маруся смогла легонько пошевелить ею. Вот правая и левая ноги, они тоже шевелились еще слабо, но все-таки левой руки не было совсем. Проснулась. Маруся перевела взгляд в сторону голоса и посмотрела на маму. Она сидела рядом, подпирая обеими руками голову, как человек, который вот-вот упадет от усталости и недосыпа. Видимо, она просидела рядом с ней всю ночь. «Мама!» — прошептала Маруся. «Лучше не разговаривай. Ты еще слишком слабая». «Где рука?» «Рука на месте», — улыбнулась Ева. «Она просто онемела от укола». Маруся нахмурила брови, беззвучно задавая вопрос. «Нам пришлось сделать тебе инъекцию». «Зачем? Ты могла умереть». Маруся закрыла глаза. Было непонятно, хорошо это или плохо. Впрочем, сейчас непонятным было абсолютно все. «Я не хотела этого», — снова заговорила Ева. «Не была уверена. Ты не такая, как все. Маруся, я не знаю, как эта инъекция отразится на тебе, но у меня не было выбора. Я очень испугалась того, что вчера произошло. Ты очень... Ты невероятная, понимаешь? Ты сильнее нас всех, но ты не умеешь управлять этой силой. Вчера то, что ты сделала, ты очень хорошо поступила, но ты чуть не убила себя». Мамины слова звучали как оправдание. Это напрягало. Почему она не хотела делать инъекцию? Как именно это может отразиться? «Что это за укол?» — наконец спросила Маруся. «Раствор с уникальными элементами. Это долгая история». Маруся стала понемногу согреваться. Слабость отступила, и даже левая рука вернулась на место. Она все еще была онемевшая, словно Маруся отлежала ее. Но главное, что теперь ее можно было почувствовать. «Отпускает?» «Да». «Попробуй пошевелить пальцами». Маруся сделала легкое движение. «Да, хорошо. Ты даже порозовела». «А была какой?» — улыбнулась Маруся. «Синий», — улыбнулась в ответ Ева. «Эта инъекция помогает аркам существовать и, как выяснилось, помогает людям. Она словно дает способности человеческому организму». «Очередная попытка создать новую расу?» — усмехнулась Маруся. «Да». Абсолютно серьезно ответила Ева. «И я очень надеюсь, что на этот раз она пройдет успешно». «Откуда такая уверенность?» «Потому что у нас уже довольно большая организация. Потому что мы учли все ошибки предыдущих поколений. И потому что с нами наш учитель. А он поистине великий человек». «Человек?» «Да», — глаза Евы засияли. «Человек, который осознал проблемы людей, который потратил много лет на изучение арков. Человек, сделавший все для спасения этой планеты и ее населения». «Кто он?» «У него нет имени. Мы называем его учитель. Когда-то он нашел меня в тайге и спас мне жизнь. С тех пор я всегда рядом. Я познакомлю вас». «Зачем?» — пожала плечами Маруся. «Потому что, если ты будешь с нами, мы победим». «Опять? Нет, малыш, вчера ты жертвовала жизнью, чтобы спасти больную девушку и своего друга. А теперь представь, что ты можешь спасти всех». «Ну как я могу всех спасти? Просто будь с нами». Ева быстро, словно испуганно, улыбнулась и встала с постели. «Я должна идти». «А я?» «А тебе нужно еще какое-то время полежать». «Мне нужно хоть иногда появляться дома, иначе папа заподозрит». «Папа очень увлечен подготовкой к запуску проекта. Думаю, ему сейчас не до тебя». Отчего-то эти слова задели Марусю. «Ему всегда не до меня», — с нажимом отчеканила она, вызвав на лице Евы неподдельную боль. «Я скоро вернусь. Позову кого-нибудь, чтобы составили тебе компанию». Маруся кивнула. «У вас тут даже телеков нет», — со вздохом сказала она. «А он тебе нужен?» «Нет, но в палате должны быть развлечения». «Это не палата», — закачала головой Ева. «И здесь совсем другие развлечения». Маруся скинула одеяло и потянулась. Она почти полностью ожила и чувствовала себя гораздо лучше. И не просто лучше, а полной сил, будто ее и правда зарядили энергией, и теперь ей хотелось бегать, прыгать и совершать какую-нибудь безумную физическую активность. Проявлять активность в медицинском корпусе было крайне сложно. Здесь было тихо, стерильно и невероятно скучно. По обе стороны Марусиной кровати стояли ширмы из пластика, покрытого серым цветочным орнаментом, так что увидеть то, что находилось по соседству, было невозможно, но, скорее всего, там тоже стояли кровати и, возможно, на них тоже лежали люди, которым недавно сделали инъекцию. Маруся подождала несколько минут и, не услышав никакой активности за стенками, встала с кровати. Это получилось так легко, будто она подпрыгнула и опустилась на пол. Возникло ощущение, что если бы она действительно прыгнула, то оторвалась бы от земли и взлетела. Почему бы не попробовать? В конце концов, никто не знает, какая у нее суперсила и какие возможности могли открыться после введения элементов инопланетного сплава. На всякий случай Маруся отошла подальше, слегка согнула колени и изо всех сил оттолкнулась ногами от земли. Прыжок получился действительно высоким и легким, но зависнуть в воздухе она не смогла. А если не так? Что если воспользоваться уроком Эйема? Маруся, конечно, проспала все самое важное, но какие-то основные моменты она все же запомнила. Увидеть свои ноги изнутри, схематизировать, выделить мышцы, которые задействованы во время прыжка, армировать. Честно говоря, Маруся не особо старалась сделать все правильно, к тому же она не знала, как правильно. Пьянящее ощущение всесилия, уникальности и фантастичности затмевало рассудок. Хотелось попробовать, не особо заботясь о конечном результате. Пытаясь рассуждать логически, она пропустила сквозь волокна мышц цепочки из мельчайших металлических шариков, закрепляя их в узлах. Узлах. Где узлы? Маруся задала новые параметры, и мозг выделил тазобедренный сустав, колени и голеностоп. Могла бы и сама догадаться. «Эй, ты в порядке?» Голос Ильи прозвучал так неожиданно, что Маруся, сама того не желая, подпрыгнула и, оттолкнувшись ладонями от потолка, ударилась о ширму и упала на бок. Его руки моментально подхватили ее и подняли в воздух. «Ты что?» «Испугалась». «Не ударилась?» «Нет». Сердце бешено колотилось. «Как ты это сделала?» «Просто». «Просто?» «Надо попробовать на улице», — улыбнулась Маруся. Волна счастья накрыла с головой. Было приятно ощущать новое тело, новые силы и, главное, то, что Илья был рядом и разговаривал с ней. «И кто тебя потом будет ловить?» «Ты». «Я не буду». «Почему?» «Пусть тебя Эйем ловит». «Ты ревнуешь?» Растаяла от удовольствия Маруся. «Я работаю». «И тут тоже?» «Просто шел мимо». «Правда?» «Надо было проверить кое-что». «А я думала, что мама тебя прислала». «Нет». «И ты не знал, что я здесь?» «Откуда я мог знать?» «Может, потому что ты делал инъекцию?» Из-за ширмы показалось ухмыляющееся лицо Носа. «Сгинь отсюда». «Извините, я, кажется, помешал», — скорчив трагичную гримасу, загундел Нос. Маруся встала на ноги и сделала шаг в сторону. Она почувствовала легкое, но задорное смущение, как будто их с Ильей действительно застукали во время свидания. «И давно он носит тебя на руках?» «Какого черта ты приперся?» Маруся с интересом посмотрела на Илью. Стоило отметить, что он выглядел не менее смущенным. «Ева прислала». «Ну и отлично. Тогда я ухожу». «Не-не-не», Нос быстро замотал своими длинными руками. «Лучше уйду я». «Лучше бы ты и не приходил», — с притворной злостью сощурилась Маруся. Ты так добра. Вообще-то я шел тебя проведать. Ну все, пока. Илья развернулся и направился в сторону выхода. Я тебя ненавижу, зашипела на носа Маруся. Да куда он денется? Маруся дождалась, когда за Ильей закроется дверь, и схватила носа за руку. Что у него за подруга? Какая подруга? Он сказал, что ждет девушку, и что это не ты. Ну, спасибо. Тьфу ты, черт, в смысле, что ждет не тебя, а девушку. Калу? Калу? Вала, его напарница, из этих. Из кого этих? А, из этих? Слушай, но она же страшная. Правда страшная? Да вообще, как бегемот. Маруся вздохнула с облегчением. А он точно ее не любит? Ты бы ее видела? Ну, может, у нее характер прекрасный. У Каалы? Ну, слушай, пойдем пожрем лучше. Да что ты все жрешь да жрешь? У меня растущий организм. Куда тебе еще расти? Ты не понимаешь, у меня мозг растет. Мозг! Маруся осмотрелась по сторонам. Да мне даже одеть нечего. Не в рубашке штопать. Отличная рубашка. Тут все так ходят. Как так? Это больничная рубашка. На ней не написано, что она больничная. И вообще, тебе все идет. Маруся критично осмотрела рубашку, вытянув подол перед собой и делая его то короче, то длиннее. Гумилева, ну пошли жрать, а? Да не хочу я жрать. У меня уже в животе бурчит. У тебя пояс есть? Нет. А веревка? Ты знаешь, что происходит у меня в животе? Нет. И надеюсь, что никогда не узнаю. Желудочный сок. Нос. Разъедает. Что разъедает? Желудок. Маруся выдержала паузу, потом встала на четвереньки и заглянула под кровать. Соляной кислотой. Да у меня даже тапочек нет. Ты знаешь, что чувствует человек, когда его тело разъедает изнутри концентрированной соляной кислотой? Куда же они дели мою одежду? У меня там раны, ужасные кровоточащие раны. Маруся выглянула из-под кровати и посмотрела на носа снизу вверх. Нос, я не поняла, это ты меня навещаешь или я тебя? Кто из нас больной? Что ты не похожа на больную. Зато ты похож. Это пока голодный. А сосиски тут есть? Сосиски? Ну, можно соорудить, наверное. Только сначала сооруди мне тапки. Ох, как с тобой сложно. Нос скинул с ног кроссовки 47-го размера и подтолкнул их ногой к Марусе. Пойдем уже. Я в этом не пойду. Что опять не так? Это лыжи. Отличные кроссовки, модель этого года. Маруся недовольно поморщилась, но в кроссовки влезла. Они уродские. Извини, я тебя на руках таскать не буду. Знаешь что? Еще нет. С возрастом ты стал еще ужасней. Это нравится девушкам. Пандам? Каким пандам? Ну или как их там, каалам? Нос расхохотался. Маруся прошаркала за ширму и заглянула в соседний сектор. Там было пусто. «Здесь что, кроме меня никого нет?» «Нет». «Значит, Илья не просто так проходил мимо?» «Да говорю ж тебе». «А он правда делал мне инъекцию?» Нос кивнул. «Круто! А почему он?» Нос выглянул за дверь, взял Марусю за руку и потащил за собой. «Идем, пока никого нет». «А меня не убьют за то, что я вышла из палаты?» «Они никого не убивают», — отмахнулся Нос. Тем не менее, чувствовал он себя не совсем уверенно. Постоянно оглядывался и, прежде чем свернуть, внимательно изучал каждый следующий поворот, наблюдая из-за угла. «Кому-то, кажется, влетит», — ехидно заметила Маруся, хотя в глубине души она была очень рада, что они избегают встреч. В таком виде встречаться ни с кем не хотелось. «Не дрейф, найдем мы тебе сосиски», — не впопад ответил Нос и, еще крепче сжав Марусину руку, вывел ее на лестницу. «Ну уж нет», — возмутилась Маруся, — «по ступенькам в таких лыжах я точно не пройду». «Ты умеешь ставить зеркало?» «Это то, что Ием рассказывал?» «Тебе объясняли, как?» «Еще нет». «Окей, давай попробуем другой вариант. У тебя есть какая-нибудь любимая песня, которую ты знаешь наизусть?» «Кажется, ты совсем рехнулся». «Ну, есть?» «Ну, есть». «Можешь ее громко петь про себя, в голове. Не вслух, а в голове. Но как будто ты очень громко поешь». «Могу, наверное». «Пой, только очень громко». Маруся отшатнулась от Носа, как от безумного. «Пожалуйста, пой, ну пой песню». Нос быстро достал из кармана сложенный в несколько раз листок, сунул его в руки Марусе и быстро сбежал по лестнице, оставив ее одну. Видимо, этот странный поступок был настолько неожиданным, что заставил мозг работать быстрее, и каким-то образом Маруся догадалась, что громкое пение про себя должно заглушить то, что она прочитает в записке. Она наклонилась, подняла лист бумаги и развернула его. «Я отключил этот сектор от наблюдения. Надеюсь, ты поешь достаточно громко. Обернись и посмотри на стену. Там есть отметка». Петь и читать записку было очень сложно. Марусе казалось, что слова вплетаются в текст песни и предательски выдают себя. «Это самое хрупкое место на базе. Попробуй разрушить его». «Бред. Почему разрушить? Зачем?» «Можешь считать меня параноиком, но мне кажется, тебе лучше свалить отсюда». Маруся свернула записку и попыталась спрятать ее в карман. Однако в больничной рубашке карманов не оказалось. Выбросить такой текст было нельзя. Тогда куда спрятать? Маруся стянула с пятки кроссовок Носа и просунула записку под ступню. Петь она перестала. Наверное, потому что это была невыполнимая задача. Если бы она точно знала, что делать, она бы, наверное, и смогла. Но тут... тут было слишком много непонятного, о чем необходимо было подумать. Во-первых, было непонятно, зачем бежать. За все время пребывания на базе и изучения этих людей у нее сложилась более-менее четкая картинка, и в этой картинке злодеев не было. Во-вторых, Нос сам только что сказал, что арки никого не убивают. В-третьих, Маруся обернулась и посмотрела на стену. Там действительно стояла маленькая отметка в виде крестика. Так вот, в-третьих... зачем ей бежать таким странным и сложным способом, если у нее есть... Маруся снова машинально похлопала себя по бедрам, вернее, по тому месту, где должны были быть карманы, которых не было. Карманов не было. И не было змейки. Это открытие оказалось столь неприятным, что Маруся сразу же стало страшно. Ведь теперь в параноидальной записке Носова начал появляться смысл. На лестнице послышались быстрые шаги, будто кто-то бежал сверху вниз. «Стой, стой, стой!» — это был голос мамы. Наконец, она сама появилась перед Марусей, запыхавшаяся и веселая. «Я тебя умоляю!» — закричала Ева, вытягивая руки вперед. «Не разрушай нашу базу!» Маруся перестала что-либо понимать, и сильнее всего ее смущал радостный вид Евы. «Это розыгрыш, дурацкий школьный розыгрыш. Они вот так проверяют всех новичков». «Проверяют?» «Этот крестик здесь был всегда», — улыбнулась Ева. «Стена непробиваемая, за стеной тонны и тонны песка, а камеры не выключены». «Как это похоже на Носа!» Маруся чуть не взорвалась от злости. «Сейчас они все наблюдают тебя на мониторе, слушают песню в твоей голове и хохочут», — Ева пожала плечами. «Это же мальчишки. Ничего святого». «Поздравляю с боевым крещением!» — услышала Маруся голос Носа в голове. «Я убью тебя!» — также мысленно крикнула ему в ответ Маруся. «Не обижайся!» — Ева обняла Марусю и заглянула ей в глаза. «Хорошо?» «Нехорошо!» Маруся сгорала со стыда и в данную секунду ненавидела всех, кто находился на базе. Стало понятно, почему пропали тапочки и почему Нос предложил свои ужасные кроссовки. Сделали из нее пугало, а теперь сидят и ржут, как свиньи. Образ ржущих свиней перебил Марусин гнев, и она не сдержала улыбки. «Все равно я их убью», чуть более дружелюбно, но все еще с обидой сказала она. «Они этого заслуживают», — с притворной серьезностью согласилась Ева. «А где змейка?» — неожиданно вспомнила Маруся и с подозрением посмотрела на мать. Ева вытащила змейку из кармана и протянула Марусе. «Змейка твоя. Можешь пользоваться ею сколько угодно». Маруся забрала змейку и сжала ее в кулаке. «А теперь давай вернемся в палату. Если хочешь сосисок, я принесу». «Не, не хочу», — снова расстроилась Маруся, так как ей напомнили о неприятном эпизоде. Мысль о том, что Илья тоже сидел там и смеялся, казалась ужасной. Он ведь наверняка все знал и тоже участвовал в розыгрыше. Это было так обидно и отвратительно, что Маруся даже мгновенно разлюбила его. Ева протянула руку и потрепала Марусю по волосам. «Идем, я провожу тебя, чтобы ты не упала». Маруся сняла кроссовки и отшвырнула их ногой в сторону. Оставаться и дальше вроде клоуна ей не хотелось. Они дошли до медицинского корпуса, и Маруся прошлепала босиком до своей кровати, попутно отмечая, что соседний блок оказался уже заперт. Сквозь пластиковые стены были видны тени людей, и слышалось тихое жужжание приборов. «Кого-то привезли?» — спросила она у Евы без особого интереса, просто чтобы о чем-то спросить. «Сюда постоянно кого-то привозят», — кивнула Ева. «Если это новенький, я обязательно расскажу про ваш идиотский розыгрыш», — предупредила Маруся. «Хорошо, но сначала поспи». «Не хочу спать», — сказала Маруся и зевнула. «Это только кажется. Инъекция дает ощущение бодрости, но на самом деле ты не выспалась и очень устала». «Ощущение?» «Нет-нет, это бодрость». «Но не твоя. Это привитая бодрость». Ева перешла на ласковый, почти домашний тон. Таким голосом говорят мамы, когда пытаются уложить спать своих детей. «Сейчас тебе кажется, что ты можешь свернуть горы, но как только твоя голова коснется подушки, ты сразу уснешь». «А почему здесь нет часов? Я даже не могу понять, какое сейчас время суток, и где мой телефон, и вещи». «Ложись, я принесу». Маруся послушно легла в постель и в этот момент действительно почувствовала сильную усталость. «Только принеси обязательно. Мне надо позвонить папе. Сейчас». Ева улыбнулась и вышла из блока. Маруся подумала о том, что надо обязательно дождаться ее и ни в коем случае не засыпать до тех пор, пока она не узнает, который сейчас час. Потому что если сейчас уже время обеда, то самое время обеда звонить папе, иначе... Маруся повернулась на правый бок, поджала ноги и уснула.